Дорогие друзья, дорогие дети Божьи, и в этот сегодняшний вечер я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа. Сегодня мы хотим начать говорить о третьей генеральной эпохе времени, о первой от вечности до создания нашего мира, а второй мы говорили об истории создания нашего мира. А сегодня мы начнем говорить о третьей генеральной эпохе времени. И большинство из наших вечеров, то есть где-то 20 вечеров, мы задержимся на этой одной теме. Коротко мы обратим наше внимание еще назад на то, о чем мы говорили в прошлый вечер. Я говорил, что Господь создал Вселенную, то, что мы сегодня видим нашим невооруженным и вооруженным глазом на протяжении за 6 дней. В плане спасения эти 6 дней как бы соответствуют 6 особым периодам. В 7-й день Господь отдыхал от всех своих трудов и вечности после создания новой земли, Господь тоже будет отдыхать от всех своих трудов. Если в первый период нашей за эти, значит, еще раз хочу напомнить, повторить, что третья генеральная эпоха времени делится на 7 периодов. И эти 7 периодов мы один за другим теперь будем разбирать. Это первый период был от сотворения Адама и до грехопадения. Это наша сегодняшняя тема. Второй период от грехопадения до потопа, когда люди уже должны были руководствоваться совестью, но совесть их не сохранила от страшного греха. Третий период соответствует времени от потопа до Вавилонской башни, когда Господь вводит государственные власти, появляются первые цари. Эти цари не смогли людей удержать от идолопоклонства, и кончился этот период тем, что Господь рассеял людей, рассеял их языки. Четвертый период от Авраама до Иисуса Христа – это история израильского народа, на которой мы особенно долго остановимся. И в это время Господь хочет через обетование или через закон руководить своим народом, чтобы они вернулись назад к Нему. Но оно не получилось, и кончился этот период тем, что люди распяли Мессию, то есть Сына Божьего. А наш настоящий период длится от Вознесения Христа до Вознесения Церкви. Это период благодати, когда Господь хочет людям через благодать Иисуса Христа даровать спасение и вернуть их к общению к себе. И кончится это великой скорбью последних наших дней. И последний период – это тысячелетнее царство, и он кончится страшным мятежом, когда сатана опять поднимет людей против Бога и существующее человечество, и наша земля все погибнут. Значит, эти 6 дней соответствуют 6 периодам. И на протяжении этих 7 периодов времени человек затруднял и отягощал Бога своими грехами. И не зря Господь говорит своему народу через пророка Исаию в 43 главе в 27 стихе: «Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня». Это не только израильский народ делал, это делали все народы мира и делают по сегодняшний день. И это делает каждый человек без исключения. Он затрудняет Бога и обременяет Бога, отягощает Его своими грехами. И 7-й день покоя, когда Господь все окончил все творение, это символизирует жизнь на новой земле, под новым небом, в новом небесном Иерусалиме. Если Библия говорит о вере в одного Бога, невольно задается вопрос, откуда же столько религий сегодня на земле? Почему так, что настоящее наше человечество, более 6 миллиардов людей, имеет ряд религий? Почему это так и когда они возникли? И прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме, я хочу коротко обратить наше внимание еще и на время возникновения этих различных религий. Вначале все люди верили в одного Бога. И люди этому Богу или верили и служили Ему, или отпадали от Него. Но идолопоклонства люди, очевидно, до потопа не знали. Они были или верующими, или неверующими людьми, и большинство стали до того неверующими, что Бог истребил человечество через потоп. Но в четвертом периоде, значит, и идолопоклонство потом возникло вскоре после Вавилонской башни, или вскоре после потопа, так правильно. Еще до Вавилонской башни уже идолопоклонство было среди людей. В четвертом периоде, то есть в то время, когда развивалась история израильского народа, появилось шесть религий, которые сегодня знакомы людям. Во-первых, появился иудаизм, то есть это религия евреев, ортодоксальных евреев в каком-то отношении, но в основном это чистая вера евреев, не считая учения книжников и фарисеев. Это было учение Ветхого Завета на основании закона Моисеева. Это иудаизм. Это поклонение Творцу всей Вселенной. Затем появляется в Вавилоне анимизм, то есть это поклонение зверям, духам умерших людей и небесным светилам. Это страшное язычество вели вавилоняне. И после евреи переняли часть ихних богов, Ваала, Астарту и некоторых других к себе. В это же время возникает у персов буддаизм и индуизм, которые после перешли в Индию. Это вера в самоспасение человека. Затем в Греции и в Риме развивается пантеизм. Это вера в то, что природа сама собой все создала. Вера в Бога Панта, то есть в Бога природы. И здесь у греков возникает та вера, которая сегодня заняла умы очень многих людей, так называемый атеизм. Атеизм – это тоже религия. Это вера в ни во что. И некто сказал, я верю, что я ни во что не верю. Это ничто, это Бог людей, Бог атеистов, Бог коммунистов. Они верят, что якобы ничего на свете нет. И надо иметь очень сильную веру, чтобы этому вымыслу подумать, поверить. Поверить, что Бог все создал, тут не надо много веры. Но поверить, что все само создалось, тут надо иметь очень большую веру. И идолопоклонство развивалось в эти времена среди всех народов земли, как и оно сохранилось по сегодняшний день среди многих народов мира. В нашем, в пятом периоде времени, появляются еще три религии. Первая – это христианство. После Вознесения Иисуса Христа появилось христианство, и оно стало одной из ведущих религий на земле, и где-то примерно третья часть из 6 миллиардов людей, живущих на земле, являются христианами. Затем в 7 веке появляется ислам, от слова «покорность» или «покорение», то есть Магомед выдвинул свои идеи и развил новую религию на Ближнем Востоке. И в наши времена, в наше столетие развилась новая мировая религия New Age по-английски. Neues Zeitalter, новая эра. Это новое язычество, a neue Heidentum. Это смешание всех религий мира в одну. Это подготовка к будущему всемирному государству Антихриста с одной всемирной религией. Так в различное время возникали эти религии. Но я хочу еще раз повторить, религия – вымысел человека. Религия – вымысел человека по наущению сатаны. А вера в живого Бога приходит через откровение свыше. В религии человек делает что-то придуманному божеству, чтобы этот истукан или идол, или кого он считает за Бога, ему что-то отдал за это. А в вере совсем иначе. Там делает Бог, потому что человек не может себя спасти, человек принимает эту благодать даром и в знак благодарности живет так, как хочет Бог. Итак, мы переходим сегодня к нашей теме. Теме – это первый период времени в третьей генеральной эпохе или период невинности, или время от сотворения Адама до грехопадения. После того, как Господь сотворил первого человека, а для него была создана вся земля, вся наша планета, но ему нужно было место, где он теперь мог жить. Цель Бога была, чтобы потомки Адама были его представителями, представителями Бога на этой земле, и чтобы они обладали всей землею, чтобы они ее делали себе подвластной, чтобы они обрабатывали эту планету. А для этого нужно было где-то жилье, нужен был теплый очаг, теплое гнездышко, где бы Адам мог начинать развивать свою деятельность, где бы могла появиться первая семья. И с этой целью Господь насадил сад в Эдеме. В книге Бытие, во 2 главе, 8 стихе мы читаем: «И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал». Где был Эдемский сад? На этот вопрос человечество не имеет ответа. Многие толкователи Библии склонены к тому искать Эдемский сад где-то в Междуречье, то есть между реками Тигр и Евфрат, потому что из четырех рек, которые указаны там, которые истекали из этого сада, две реки, которые сегодня еще существуют, имеют это имя. Но так ли это? Эти реки текут параллельно Тигр и Евфрат, а в Библии написано, что из Эдемского сада реки текли в различные стороны. После потопа рельеф нашей планеты сильно изменился, о чем показывают многие слои при раскопках. Поэтому утверждать, что Эдемский сад был в Междуречье, мы просто не можем. Некоторые утверждают еще, что слово «парадис» по-немецки «Эдемский сад» происходит от персидского слова «Lustgarten» – «веселые сады» или «парки». И основываясь на этом, говорят, Эдемский сад должен был быть где-то в Междуречье. Но вряд ли это так. История спасения или действие Бога с людьми начиналось в Ханаане. В Талмуде написано, что так, когда Господь создавал землю, то Он в мировой океан, это в Талмуде написано, не в Библии, я еще раз повторяю, это устное предание еврейского народа, записанное после в книге. Там написано, что когда Господь создавал землю, Он бросил первую большую глыбу в мировой океан и назвал эту глыбу Мория. Это гора Мория, на котором Авраам должен был принести в жертву Исаака, или часть этой горы сегодня называется Голгофа. Это центр земли, и в еврейской Библии написано «Der Nabel der Erde» – «пуповина земли». То есть там небо связано с землей. Если Господь начинал все, или если его план спасения связан с Голгофой, связан с Морией, связан с горой храма, это особое место, связан с Иерусалимом, который имеет особое положение на земле, и более 700 раз его это имя названо в страницах Библии, то, очевидно, Эдемский сад должен быть где-то там. Недель 6 назад мы были в Хевроне, имел возможность быть в гробнице Авраама, и тогда мы услыхали от одного раввина, который сказал нам, что евреи утверждают, что там в Хевроне, в пещере Мехпелу, похоронены четыре четы. Я сказал, три мы знаем, а кто же четвертая? Это Авраам с Сарой, это Исаак с Ревекой, это Иаков с Лией. А кто же четвертый? Они говорят, это Адам и Ева. Они тоже там похоронены. А когда мы спросили одного мусульманина, одного, который тоже был нашим экскурсоводом, значит, мы имели одного в Египте араба, другого палестиненца в Иордании, он говорит, Адам похоронен на горе Мория, там, где теперь вот этот большой храм Амора, там, говорит, внизу похоронен Авраам. Значит, Адам, евреи и мусульмане верят, соответственно, своему преданию, что Адам похоронен на горе Мория или в Хевроне. Так оно или нет, для нас не так важно. Для нас и не имеет большой важности, где был Эдемский сад. Факт то, что этот Эдемский сад потерян для нас, людей, на земле навсегда. И этот Эдемский сад на этой земле Бог нам, людям, никогда больше не вернет. Нам он и не нужен. Для нас, верующих, Бог предусмотрел что-то лучшее, а не Эдемский сад. Если бы люди не впали в грех, то этот сад бы остался. Но так как люди впали в грех, и по сих пор все человечество еще не покаялось в своем грехе, то состояние Эдемского сада к людям вернуться не может. Какие же обязанности были у Адама в Эдемском саду? Во-первых, я еще раз хочу напомнить три цели, ради которых был создан человек. Первое – это было общение с Богом. Второе – это вечная жизнь. И третье – владычествовать и управлять всей землей. С этой целью Бог создал человека, и теперь Он ему дал отдельный участок. Сразу всю планету обрабатывать человек не мог. Бог дал ему вот этот Эдемский сад и сказал ему, чтобы он возделывал этот сад. Второе, чтобы он хранил этот сад. Третье, чтобы он дал имена всякой твари. И четвертое, чтобы человек плодился и размножался. Для того, чтобы всю вселенную, всю планету сделать себе подвластной и покорной, надо было много людей. Значит, люди должны были размножаться, чтобы дальше и дальше занимать различные новые места на нашей планете. Когда человек пишет какую-то книгу, то автор сам придумывает имя. Когда рождается ребенок, человек сам дает ему имя. Когда кто-то изобретает новую машину, то он сам дает ему имя. Так и человеку от Бога было дано право и повеление всему, что есть на нашей земле, самому давать свои имена, потому что это все принадлежало человеку, это Бог все дал ему. Да, обязанность его была и его право жить во святилище Бога, возделывать и охранять это святилище Божье, то есть этот Эдемский сад. Это была беззаботная, счастливая, блаженная, вечная жизнь в общении с Богом. Пейте нас язык, чтобы описать это состояние. И что еще больше нужно было человеку? Быть подобным Богу, быть в общении с Богом, быть во всем отношении, значит, господином на этой земле. Лучшего человек бы себе не мог придумать. И вот здесь Господь заключает завет или договор с Адамом. В Библии говорится о семи заветах. В следующий раз я их все семь упомяну. Я стараюсь подсобный материал всегда где-то прикладывать к темам, чтобы у нас они не были слишком обширными на один вечер. Этот первый завет называется Эдемский завет или Адамский завет. Завет в Эдемском саду, der Edomitische Bund, или завет с Адамом, der Adamische Bund. Завет – это условие между двумя сторонами. Одна ставит условия, вторая – и каждый ставит как бы свои условия или заключает договор. Если договор сохраняется, будет то-то, а если кто-то нарушит, будет то-то. Вот это договор, это завет. Эти договора, эти заветы обычно исходили от Бога. Бог ставил свои условия людям и давал людям какие-то определенные права или определенные обетования, смотря относительно того, как они будут держать свою сторону договора. И вот в чем заключался этот союз. Бог со своей стороны создал все условия для блаженной жизни человека. Адаму было поставлено только одно условие. Вот от этого одного дерева, распознавание добра и зла, ты не ешь. Что хорошо и что плохо, Бог не хотел сказать человеку, чтобы человек жил без искушений, без борьбы, без этих многого борения сделать так или так, как часто нам бывает трудно принять правильное решение. Вот для Бога, Бог не хотел, чтобы человек стоял перед этими проблемами. А с другой стороны, Бог ставит человеку условия. Вот это ты не должен делать. Воля Господа была Адаму очень конкретно сказана. И если он нарушит эту одну заповедь, то ему грозила за это смерть. Если все заветы после закрепляются кровью, жертвой, и почти у всех заветов дается знамение, то в Эдемском завете не было жертвы и не было знамений. Почему? Греха не было. Жертва нужна там, где грех, потому что нет примирения и прощения без крови. Считаем мы в послании к евреям, все очищается кровью, а там, где нет греха, не нужна кровь, не нужна была жертва. И Бог человеку в этом завете никакого знамения не дал. Теперь Господь создает помощницу этому человеку. Создает ему жену, которой имя Адам дал Ева, Хава по-еврейски. Ева с одной стороны жизнь, а с другой стороны противоречащая. Та, которая мужу всегда перечить будет, которая его совращать будет во многих вопросах. С одной стороны, она будет давать жизнь всем живущим на земле, а с другой стороны, через нее возникнут различные противоречия и проблемы. Почему он ее создает? Потому что для человека не было помощницы, подобного ему. Бог был выше Адама. Бог не был таким, Адам не был таким, как Бог. Он был ему подобным, но не равным. А вся живая тварь была ниже Адама. И для Бога не было подобного существа. А для Адама, извиняюсь, не было подобного существа. И вот Бог ее создает. Ева была создана из ребра Адамова. Она тоже дело рук Божиих, как и сам Адам. Если все творение создано силою его уст, через Слово Божье, то люди созданы перстом или рукой Бога. Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, 45 стихе, что первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам есть дух животворящий. То есть Павел какие-то параллели делает между Адамом и между Иисусом Христом. И если Павел не стыдится Иисуса Христа назвать вторым Адамом, то значит первый Адам был во многих вопросах подобен или во многих отношениях подобен Иисусу Христу. А то бы Павел не сделал это сравнение. Первый и второй Адам. Но для того, чтобы создать помощницу первому Адаму, первый Адам был усыплен. Ему была раскрыта грудь, из груди было взято ребро, и из этого ребра была сделана его помощница. И здесь первое пророческое указание на будущее событие со вторым Адамом. На Голгофском кресте второму Адаму раскроют Бог, ему проткнут копьем Бог и сердце. И вот омытые кровью Иисуса Христа люди объединятся в церковь, которую называют невестой Христовой. Для того, чтобы создать Еву, должен был заснуть крепким сном Адам, и от его груди была взята Ева. Для того, чтобы создать ту, которая вместе с Господом будет жить в Новом Иерусалиме, второй Адам был тоже усыплен на некоторое время, и из ран его истекла кровь, и кровью, или ранами его, и кровью его исцелились те, которые поверили в эту жертву Иисуса Христа. Это прообраз пронзенного Иисуса Христа и его церкви. Жена была создана Богом помощницей для Адама, но не рабой и не госпожой. А в очень многих случаях сегодня женщины или рабы у мужей, или госпожи у мужей, а воля Божья была другая. Жена должна быть его помощницей. Так говорит нам Слово Божие. Сотворим ему помощницу, соответственную ему. То есть какой он, какой муж, а у нас у мужей самые различные и наклонности, и характеры, и служба, и обязанности, и жены должны быть соответственны своим мужьям, а не наоборот. И какие теперь были обязанности у первой четы? В книге Откровения, в первой книге Библии, в Бытие, в первой главе, в 28 стихе мы читаем. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Значит, эти обязанности были следующие. Во-первых, они должны плодиться и размножаться. Во-вторых, они должны наполнять землю. То есть освоение целины, освоение различных еще необжитых просторов нашей земли по сегодняшний день, это является прямой обязанностью человека. Это не люди чего-то достигают, они просто исполняют волю создавшего их. В-третьих, они должны обладать землею. То есть человек хозяин этой земли. Бог ее подарил им. Небо для ангелов написано «Ад». Землю Бог подарил сынам человеческим, и потом владычествовать над всей тварью. То есть человек – неограниченный господин, властелин здесь, на этой земле и над всем животным миром. Для этого Господь их благословил. Это была их необязанность. Это практически было первое сочетание, когда Господь свел Адама и Еву. И вот проходит ихняя жизнь в Эдемском саду. Мир и гармония во всех отношениях. Кровь не проливалась, потому что все люди питались только растительностью. Кровь начали проливать после потопа. До потопа не было ни кровных жертв. Люди, были кровные жертвы, но люди не ели этого мяса, не проливали кровь. Эта ненависть между животными, она началась после. Бог человек не сотворил человек творение таким, какое оно сегодня, что есть хищные и травоядные животные. В то время они все ели траву. Не было греха, поэтому не нужно было жертв в Эдемском саду. Жертвы появились после грехопадения за пределами Эдемского сада. Сколько времени Адам и Ева прожили в Эдемском саду, невозможно подсчитать. У нас нету в Библии в этом отношении никаких данных. Евреи имеют свою хронологию, свою летопись, другие народы имеют свое летоисчисление. По преданию евреев, наш 2000 год является 6007 годом. Значит, после сотворения Адама, евреи говорят, сейчас 6007 год. Но фактически евреи пишут у себя 5761 год. Разница в 246 лет. Почему возникла эта разница? Три особенно тяжелые периода в истории израильского народа евреи выкинули из своей истории. Это, во-первых, 83 года от рождения Аарона до выхода израильского народа из Египта. Это было очень тяжелое время для израильского народа, когда их сильно угнетали и порабощали египтяне. Затем 93 года – это последние годы судей до того, как Самуил стал судьей над Израилем. Это было время страшного идолопоклонства, когда в народе израильском каждый делал, что ему казалось справедливым. И третий период – это 70 лет вавилонского плена. Эти годы евреи тоже говорят, мы не жили, но существовали. То есть три особых периода – это последние 83 года в Египте, последние 93 года судей и 70 лет вавилонского плена дают вместе 246 лет. Если к еврейскому настоящему году 5761 прибавить эти 246, получается от сотворения Адама 6007 год в наше время. Но не все люди сегодня пользуются этим календарем. И не все люди пишут 2000 от рождения Христа. Да, впрочем, англичане недавно подняли протест, что не надо больше писать от рождения Христа, потому что это неверующим людям это неприятно, когда им напоминают о Христе. Надо просто как-то иначе выразиться в этом месте. Недавно мы были в Сихеме, и там на горе Горицим, и сегодня еще живут самаряне. И самарянский священник сказал нам, что они в этом году пишут 3638 год. 3638 год по выходу евреев из Египта. Японцы в этом году пишут 2260 год. У них совсем другое исчисление. А арабы пишут 1378 год. Это тот с того времени, когда Магомед вернулся из Медины в Мекку. Мы видим, что народы мира считают по-разному. Христианские народы и вообще цивилизованные народы считают 2000 год по рождению Иисуса Христа. Но, как евреи утверждают, мы живем в 6007 году. Так или не так, неизвестно и не так важно. Важно то, чтобы мы были готовы к тому моменту, когда Господь нас заберет с этой жизни или когда Христос придет за Своей Церковью. И вот величайшей катастрофой в истории человечества является грехопадение. Человек, помещенный в святилище Бога, с такими хорошими условиями жизни, с одним единственным запретом и со многими прекрасными возможностями и способностями, у него было все. Но вот спрашивается, зачем Богу надо было? посадить это дерево или создать это дерево в Эдемском саду, дерево распознавания добра и зла. Ведь лучше было бы, если бы Бог это дерево там не посадил, и у людей не было бы искушения от этого дерева вкусить. Я хочу на этот вопрос ответить местом из Второзакония 8 главы 2 стих. Книга Второзакония 8 глава 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли ты хранить заповеди Его или нет. Чтобы испытать тебя, что в сердце твоем, будешь ты хранить эти заповеди или нет. Там, где есть запрет, там есть искушение и испытание. И Бог везде, когда Он с людьми заключал свои заветы, когда речь идет о спасении человека, идет о вечной жизни, то Бог везде ставит свое условие. Благодать Он дает даром, а потом за то, что ты получил. Это все Бог ожидает от тебя и от меня, чтобы мы что-то воздали за это Богу. Так что дерево распознавания добра и зла было для того, чтобы человеку, созданным со свободной волей по подобию Богу, поставить испытание. Будет ли он хранить Слово Божье, покоряться его заповеди или нет? И вот сатана, который на небе возмутился против Бога, восстал против него, мы говорили об этом в прошлый вечер, который третью часть ангелов небесных увлек на свою сторону, он теперь стремится вот этого человека, созданного Богом по подобию его, совратить на свою сторону. Чтобы и здесь, на этой земле, не Бог господствовал через человека, а сатана хочет господствовать через человека. Поэтому его цель была совратить человека на свою сторону. Я говорил, что Библия характеризует сатану как рыкающего льва, как хитрого змея или как ангела света. И вот в Эдемском саду сатана подходит именно в образе змеи, через змею. Сатана подходит к Еве и искушает ее. Во-первых, он ставит Слово Божье под вопрос. А подлинно ли сказал Бог? Ну, ежели это правда, что Бог сказал, нашими простыми словами? Во-вторых, он искажает Слово Божие. А правда, что Бог сказал, чтобы вы от никакого дерева не ели? Так ведь Бог этого не говорил. Он ставит Бога лжецом, как будто Бог сказал неправду. Разве Бог такое говорил? Нет, он не сказал этого. Потом сатана начинает дискуссировать о Слове Божьем. Так или не так? Ева должна была сказать: слушай, дорогой, уходи отсюда, у меня есть муж с мужем, муж договаривался с Богом, а не я. Завет заключал Господь с Адамом, а не с Евой, и ей нечего было вступать в эту дискуссию. Но она почему-то это сделала. И сатана потом ставит Бога лжецом. Нет, вы не умрете. А Христос же сказал в послании Евангелия от Иоанна, 8 главе 44 стихе, что дьявол – отец лжи, что от него началась ложь. Вот тут, в Эдемском саду, он первый раз солгал, сказал, что Бог якобы сказал неправду, что люди не умрут. Нет, он им обещает разум. Вы будете умные, как боги, если вот вы меня послушаете. И Ева его послушала. Она стала обольщенной и становится обольстительницей. И вот так идет на протяжении всех времен. Так людей отвращают от Бога и по сегодняшний день. Библию ставят под вопросом, над Библией глумятся и смеются, Библию критикуют, о Библии дискуссируют, и так, и Бога ставят лжецом, и люди, которые совращенны сатаною, они становятся совратителями других людей. Один атеист старается совратить другого к неверию. А потом, в конце концов, обольщенный человек обвиняет другого и обвиняет Бога. Адам говорит: жена, которую ты сотворил, дала мне. А у Евы кто виноват? Змея. А кто? Нет, ты же создал, Бог, эту змею. Если Бог змею не создал, и Бог жену не создал, и Бог дерево бы не создал, может быть, Адам и не пал. Вот так получается, что Бог виноват. История грехопадения – это не аллегория, это реальность. Мы имеем в Библии несколько родословий, где идут имена очень многих людей и кончаются или начинаются Адамом. Если бы это была аллегория, то Адама бы туда не поместили. И все люди, начиная от Адама, были смертными людьми, с ошибками, с недостатками, такие, как мы. Если кто-то говорит, что это все было аллегорически, что это не надо в буквальном смысле понимать, то это неправда. Падение или грехопадение было реальностью. Ну и какие теперь были огромные последствия этого грехопадения? Во-первых, они были весьма велики для самого Адама. У него теперь открылись глаза на самого себя. Он теперь понял, кто он сам такой перед Богом. И если он Бога до этого времени не боялся, то с этого момента он начинает бояться Бога. И это сущно всем людям. Человек имеет какой-то страх перед Богом. Недоверие нет. Доверие у Адама было, оно теперь исчезло. А теперь у него страх перед Богом. У него заговорила совесть. А раньше Адам и не знал, что такое совесть. Ведь он не мог различать добро и зло. Именно от этого Бог его хотел оградить, чтобы он не знал это. А так как он протянул свою руку к запретному плоду, у него теперь заговорила совесть. И через свое непослушание он потерял общение с Богом. Бог свят, и грех в его присутствии не может быть. Бог не может жить в присутствии нечистого греха. Поэтому человек, который согрешил добровольно, сам стал на сторону дьявола и стал его союзником, этот человек стал теперь грешником. И в общении с Богом такой человек не может больше быть. Он был за это изгнан из Эдемского сада. До этого Адам не работал. Он охранял сад, он наблюдал. И все шло само собой хорошо. Мы не читаем, чтобы там были сорняки, которые заглушали этот сад, чтобы там были хищные птицы, которые все поедали и человеку не доставалось, что там было или засуха, или наводнение, или болото. Нет, этого всего не было. Это была полная гармония, и человеку не надо было работать. А вот теперь начинается работа. Работа, с одной стороны, это хорошо. Лучшая пора времени – это труд. И когда человек не работает, это нехорошо, но когда слишком много работы, это тоже нехорошо. И работа – это наказание для человека. Бог вначале так не предопределял. И что очень важно, ему был отрезан путь к возвращению в рай, к дереву жизни. И он стал смертным существом, то есть он получил зародыш смерти. И теперь оставалось только делом времени, в какой день он умрет. То есть человек, начиная с дня своего рождения, он с одной стороны растет, а с другой стороны он потихоньку созревает ко смерти. И Бог определяет тот день, когда он его заберет. И это стало участью всех людей. То, что случилось с Адамом, стало участью всех людей. Почему? Он наш прародитель, он наш представитель. Если где-то собираются руководители держав, то приезжают они как представители государства, как представители народа. И они выступают от имени целого народа. Если где-то на съезд приезжала делегация какого-то братства, то эти братья говорили от имени всех верующих в той местности, откуда их посылали. Они представители. А Адам – представитель наш всех, всех людей. Поэтому что случилось с ним – в этом теперь мы как-то не виноваты в том, но мы соучастны во всем этом. В послании к римлянам апостол Павел говорит в 5 главе, в 12 стихе, «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть». Или римлянам 5:18, «Преступлением одного всем человеком осуждение». Вот так грех вошел в мир. Или смерть, грех вошел в мир, а через грех вошла смерть. И эта смерть перешла ко всем потомкам Адама без исключения. Мы теперь для ободрения споем куплет или гимн. Какие же были последствия грехопадения для женщины? То, что очень хорошо известно всем матерям, это скорбь и болезнь материнства. Господь вначале это так не предусмотрел, но через грех Господь вводит это наказание, чтобы люди каждый раз, испытывая эти боли, думали о том, откуда же они произошли. Из-за того, что мы люди грешные, и из-за того, что и нас рождают в грехах наших. Второе говорит Господь жене, что у нее будет влечение к мужу. Из-за этого столько различных плотских похотей на нашей земле. И мужчины в этом виноваты, но и во многом женщины. Потому что Бог сказал, так будет. И Он говорит ей дальше, муж будет ее господином. Вначале она была помощницей, а теперь через то, что она помогла Адаму прийти к этому грехопадению, она становится подчиненной ему. Она не помощница больше, наоборот, он стал ее господином. И это для всех женщин на земле, для всех жен. Если для всех мужчин свои наказания по линии Адама, то для всех женщин по линии Евы идут свои наказания. И женщины стараются освободиться от этого, как и мужчины стараются освободиться от этого проклятия Божьего. Как-то сами хотят себе помочь. Никто нам не поможет, ни царь, ни Бог и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой, поют люди в интернационале. Цель человека, вот это проклятие Божие, свергнуть себя. А цель женщин то же самое, равноправие, эмансипация. Мы хотим освободиться, мы хотим быть равными со всеми. В истории, в плане спасения, мужчины и женщины одинаковы перед Богом. В семье, в церкви и в обществе Бог поставил свои преграды, свои различные места служения или поля деятельности для мужчин и женщин. И все стремление к равноправию и эмансипации, оно в то же время борьба против установлений Божьих. Но и змея получила свое. Во-первых, она стала проклятой. Во-вторых, появилась вражда и ненависть людей ко змее. Я не знаю других животных, которые бы люди так ненавидели, как змею, которые бы так преследовали и которые бы в то же время так боялись, как этой змеи. У человека какая-то врожденная ненависть появилась к этому живому существу. И во-вторых, Бог сказал, что ты будешь теперь ходить на своем чреве, то есть у тебя не будет больше ног. Помню, как в биологии или в зоологии, правильно говоря, нам говорили о том, что какой-то ученый сделал большое открытие, что на животе у змеи остались остатки каких-то хрящей. Очевидно, змея когда-то ходила на ногах. И я тогда подумал, если бы этот ученый прочитал Библию, он бы давно знал, что змея когда-то ходила на ногах. Ученые просто открывают и доказывают то, что написано в Библии, о чем Бог давно сказал людям. Но еще что-то очень важное. Господь говорит о какой-то вражде. Бытие, 3 глава, стихи 14 и 15. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах по все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Она будет поражать тебе в голову, и ты будешь жалить его в пяту». Вражда между кем? Между сатаной и Иисусом Христом. От женщины, не от Адама, от Евы, от Марии, не от Иосифа, когда-то придет Избавитель мира. И вот эта вражда между сатаной и между рожденным Сыном Божьим, она тут в первый раз появляется. Из-за того, что сатана совратил людей, первых людей на земле, нужен будет кто-то, которого змея укусит, но он все равно ее убьет. Он раздавит ей голову. И на Голгофском кресте этот змей, сатана, ужалит Иисуса Христа. Умрет, но он раздавит змею голову. Он совершит спасение человечества. И здесь впервые на страницах Библии говорится об окончательном поражении змеи, то есть сатаны. Наступит момент, когда его голова будет раздавлена. То, что не было сделано ангелами на небе, то, что теперь не смог сделать Адам, первый Адам, то сделает второй Адам. Люди сами с этим змеем не справятся, это сделает другой. А для земли мы читаем, что земля проклята от Бога и за Адама, что земля будет бесплодной, что она будет приносить терни и волцы, то есть сорняки и бурьян будут расти, и человеку будет трудно от этого поля получить необходимое для своего пропитания. Ему надо будет работать в поте лица своего. А это благословленная земля, которую сотворил Господь, и на которой Он так много сотворил, и все было хорошо весьма, ее Бог теперь проклял из-за того, что владыка этой земли, или властелин этой земли, Адам, впал в грех. И для всего человечества, еще раз я хочу напомнить Римлянам 5:12, что смерть вошла через одного человека, что через всех, во все люди. Человек распознал добро и зло, но человек не получил силу делать добро и миновать зло. И такими людьми бы люди были во все времена и сегодня. Люди прекрасно знают, что хорошо, но люди не делают хорошее. И люди прекрасно знают, что зло, но они не делают добро, а делают зло. И как это печально. Павел говорит в послании к римлянам: «Доброе, которое хочу, я не делаю». А злое, плохое, то, что я не хочу, то я делаю. И это было во все времена одинаково. Нет делающего добра ни одного, говорит псалмопевец в Ветхом Завете и говорит апостол Павел в Новом Завете. Но здесь, в книге Бытие, в 3 главе, в 15 стихе, появляется первое обетование. Обетование – это обещание. Если мы в Библии имеем более 33 тысяч обетований Божьих, то здесь на странице, на третьей странице Библии, можно сказать, появилось первое из этих многих тысяч обетований. И оно говорит о том, что наступит другое время. Наступит тот момент, когда сатана не будет больше искушать людей, но когда этот, который придет от Бога, рожденный женою, он окончательно победит сатану. И здесь начинается план спасения. До сих пор некого было спасать. Речь шла не об ангелах на небе. Цель человека была с Богом иметь общение. И этот человек стал добровольно врагом Богу. Он стал на сторону врага Бога. Он стал соратником, союзником сатаны, то есть врагом Богу. И теперь начинается вражда между человеком и Богом. Не Бог человека ненавидит, нет. Человек, непослушный Богу, убежал от него, недоволен на него, он не выполнил свои обязанности. И если бы Бог его не наказал, то Бог был бы несправедливым. Такими можем мы быть, своим детям сказать: если ты то-то наделаешь, натворишь, то будешь наказан. А когда он это сделает, и мы его не наказываем, он нам в следующий раз тоже не поверит. Вот в этом заключается справедливость Бога. Он наказывает за непослушание и воздает за послушание. А если бы он одно делал, а другое не делал, он не был бы справедливым. И в конце каждого периода времени Бог совершает суд за грех над непослушными людьми. Вот кончается первый период грехопадением, и Бог наказывает Адама и Еву. Кончается второй период, и Бог наказывает за великий грех все человечество, всемирный потоп. Кончается третий период, и люди поклоняются духам умерших людей, делают себе истуканов, зверей, и поклоняются воинству небесному, и Бог наказывает их, смешивает языки. Народ израильский в конце своей истории до того дошел, не то что слушать Бога, наоборот, они Бога распяли, и Бог наказывает израильский народ, и они по сегодняшний день в большом количестве еще, или в большем количестве, рассеяны по всей земле. Кончается теперь наш период и кончится великой скорбью, в которой почти все человечество погибнет. И кончится последний период, и перед Белым престолом будут собраны все люди, живущие от Адама, и до того времени, и кто не был записан в книге жизни, будет ввержен в озеро Огненное. Вот так всегда период. Определенные условия, и кто нарушил, получил свое наказание. Бог начинает заново, другим методом. Бог многократно и многообразно говорил отцам, а в последние времена говорил через сына, читаем мы в начале послания к евреям. И вот так Бог то таким путем старается помочь людям и делает их невинными. В очень хороших условиях, нет, человек согрешает. Так говорит, хорошо, пусть будет по-твоему, живи по своей совести. Еще хуже получилось. Тогда Бог создает начальство, администрацию, вот они будут вами руководить. Опять плохо получилось. Тогда Бог дает обещания, дает закон, опять плохо получилось. Тогда Бог дает благодать через Иисуса Христа, и большинство людей нашей планеты живут в грехах. И опять плохо кончится. А потом в тысячелетнем царстве, когда сатана будет связан, когда Христос будет править мировым государством, когда будет мир и равноправие, и блаженство на земле, и в конце этого времени все равно сатана поднимет людей против Бога и опять накажет, и опять не так. Цель Бога – доказать людям на протяжении 7 периодов времени, что сам человек не может исправиться. Ему нужен Избавитель, ему нужен кто-то, посредник, который будет между ним и Богом, который поможет ему примириться с Богом. Вот почему человек многократно и много, и, вернее, Бог, многократно и многообразно говорит с человеком. И после каждого периода получается наказание, получается и награда тем, которые ему остались верными. И вот человек... Вместо того, чтобы покаяться и сказать: «Господи, я виноват, ты меня прости». Ведь это было бы очень просто. Сказать: «Господи, я исправлюсь, ты прости меня, что я послушал свою жену». А Ева бы сказала: «Господи, ты прости меня, что я послушала змею. Мы больше этого не будем делать». Получилось совершенно иначе. Человек старается скрыть свою, сперва скрыться от Бога, спрятаться. Он потом стремится закрыть свою наготу. У него теперь совесть появилась, у него страх появился перед Богом. Поэтому он от него прячется, и он делает себе опоясание. Ну, конечно, в теплую погоду эти листья, которые сорваны с деревьев, быстро высохнут. А эти сухие листья на теле, разве они долго сохранят его наготу? Ведь это была, просто сказать, Филькина грамота. Это был какой-то выход на короткий, может, на пару часов, но не на больше. И как оно напоминает людей, которые стараются своей собственной праведностью как-то получить, оправдаться перед Богом. Столь тысячелетия позже пророк Исаия пишет об этом в 64 главе, в 6 стихе. Пророк Исаия, 64 глава, 6 стих. «Все мы сделались, как нечистые, вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». И вот стремление человека и по сегодняшний день такое же. Да вот я же Библию читаю, да я ведь молюсь, да я ведь в церковь хожу, да я не хуже других, да если они спасутся, то и я не погибну. Сколько вот таких различных аргументов находят люди для того, чтобы себя как-то оправдать. А если есть справедливый Бог, почему столько войн, почему голод, почему столько несчастных случаев, и за все виноват, во всем виноват Бог. В этом у людей. Это попытка человека оправдать самого себя. Но Бог не оставляет человека в таком бедственном положении. Раз человек отвернулся от Бога, то Бог идет вслед за ним и зовет его: «Адам, где ты?» Ведь Бог бы мог его уничтожить. Бог бы мог сказать: «Хорошо, с тобой не получилось, я создам другого и создам ему другие условия, чтобы в этих условиях человек лучше жил, чем этот Адам, или не согрешил». Бог этого не делает. Значит, избрание Божье непреложны. И если он с Адамом решил так сделать, чтобы Адам имел когда-то вечную жизнь, или люди, потомки Адама, имели вечную жизнь, то Бог этого плана придерживается. Бог забивает первых животных, с них снимаются кожи, и с этих кож делается одежда Адаму и Еве. Вот когда пролилась первая кровь, для того, чтобы скрыть наготу этих первых людей, которые упали, которые отказались от Бога. И это, говори, напоминает нам о той праведности, которая придет после, через смерть, через пролитие крови Иисуса Христа. Вот за Адама должен был кто-то умереть, чтобы скрыть его наготу, его позор. Так за нас должен кто-то умереть, чтобы помочь нам избавиться и скрыть все наши грехи, омыть, очистить их. И это Иисус Христос. И вот об этой праведности Исаия говорит в 61 главе, в 10 стихе. «Радостью буду радоваться, Господи, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Вот эти первые одежды говорят об одежде праведных, о белой одежде, которые уберенные кровью Агнца, кровью Иисуса Христа, как об этом пишется в последней книге. И вот теперь каждый человек, без исключения, сам должен избрать, останется ли он с одеждой собственной праведности, но она подобна этим листьям смоковным, или хочет он избрать вот эту праведность и через Иисуса Христа. И если что интересно, что эти первые люди стыдились своей наготы. Когда посещаешь другие народы, вот в Африке мы были в колено, где в первый раз видели белых людей, и на нас смотрели, как на диких, на диковинки какие-то, тянули наших сестер за волосы, не верили, что могут быть такой длинный волос, или скребли нашу кожу, думали, что она покрашена в белый цвет, что там где-то все равно внизу темно, но все верующие одеты. А когда смотришь на христианский, так называемый христианский мир, как можно больше вырезы, покороче рукава, покороче юбки, покороче шорты, до шлицы до верху, или эти пляжи, где все одеты так, как в чем рожденные, тогда спрашивается, где же страх Божий у этих людей? Первые люди, боясь Бога, хотели себе укрыть хотя бы листьями. А сегодня, как многие христиане, срывают одежду с себя и говорят, Бог смотрит на сердце, все остальное не важно. Мы видим, насколько изменились люди. И вот что было очень важно, или что надо подчеркнуть. Бог отрезал человеку путь назад. Ведь Адам мог после того, как Господь его изгнал из Эдемского сада, вернуться назад. Там стояло дерево жизни. От этого дерева Адам ел. Он имел право есть, ведь он был вечным существом. И чтобы не умереть, ему надо было еще взять от дерева жизни, и он был бы бессмертным человеком, и он бы никогда не умер. И учитывая это, Бог запретил ему вернуться назад. А если бы он еще и захотел, Бог поставил ангела с обоюдоострым мечом на подступах к дереву жизни. Адам не мог теперь больше вернуться. В последние стихи, в 3 главе книги Бытие, с 22 по 24 говорят так. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима, и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Человеку был открыт путь туда, закрыт путь назад. О дереве жизни мы имеем только несколько раз повествование на страницах Священного Писания. Вот в этом месте. Потом пророк Иезекииль говорит о Новом Иерусалиме и о Новой Земле, по-моему, в 47 главе. И после мы читаем дважды об этом в книге Откровения. В послании Ефесской Церкви, в заключении, Господь говорит в Откровении, во 2 главе, 7 стихом, что побеждающему дам вкусить от дерева жизни. И в последней главе, в 22 главе Откровения, во 2 стихе написано, что на новой земле через Иерусалима будет течь поток воды живой, и на обеих сторонах будут деревья жизни, и люди будут есть эти плоды, а листья будут как бы лекарством для народов. Вот только в некоторых местах Библии мы имеем это повествование. На грешной земле дерево жизни расти больше не будет. На нашей планете мы его никогда не найдем. Остались одни только сказки у различных народов о живой воде или о каком-то дереве, которое может принести жизнь. Бог это дерево забрал у людей навсегда. Он изгнал людей из рая и поставил туда ангела охранять эти подступы. И притом с обращающимся мечом обоюдоострым. Что это такое? Символически мы можем сказать, для того, чтобы вернуться, человек теперь должен что-то сделать. Он должен что-то понять, он должен что-то осознать. Вернуться таким, каким он есть, он не может. В послании к евреям в 4 главе, в 12 стихе мы читаем, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Она проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. То есть это Слово Божие уподобляется этому огненному мечу. Но цель человека по сегодняшний день построить себе рай на земле без Бога. И назвал он его коммунизм. Вот эта цель, утопия человека, жить на земле, жить в бесклассовом обществе, жить не работая много, но имея много, жить со многими правами, но с как можно меньшими обязанностями, это никогда не выйдет. Если в Божьем Эдемском саду человек не смог жить без греха, то сам человек себе рай на земле никогда не построит. Это утопия. Какие же теперь результаты грехопадения? С того времени все люди стали грешниками, и это первородный или врожденный грех. Все мы без исключения, эти грешники, и это в Библии называется грех. Грехи – это наши дела, а грех – это то, что мы есть. Грех – это наша сущность, а грехи – это то, что мы делаем. Вот эта разница, когда Библия говорит «грех», то это значит «моя натура». Человек стал греховной натурой. Грех – это вражда против Бога. Грех – это потеря страха Божьего. Грех – это умышленно идти против Бога и быть на стороне сатаны. Таким путем грех через непослушание пришел на нашу планету. Человек стал добровольным врагом Богу. Его никто не заставлял. А просто сатана совратил его. Человек стал союзником Бога. И таким образом борьба между Богом и сатаной, которая была на небе, она перешла на землю. Земля стала полигоном этой борьбы или полем боя этой страшной борьбы. И на сторону сатаны перешел человек. И миллиарды людей, начиная со времен Адама, боролись против Бога и сегодня борются против Него на стороне сатаны. И вот первый период нашей третьей генеральной эпохи времени начинается с общения между человеком и между Богом в Эдемском саду. И кончается такой катастрофой. Кончается трагедией. Человек из-за греха изгнан из Эдемского сада. Неужели сатана победил? На небе сатана увлек часть ангелов. Теперь Бог вновь начинает. Создал землю, восстановил жизнь на земле. Создал человека. И первые же люди пали. Но ежели Бог слабее сатаны, может задается невольно этот вопрос. В плане спасения включено спасение человека. А чтобы этот человек это спасение на новой земле и на новом небе ценил, ему надо разрешить окунуться и хорошо упасть лицом в грязь, в этот грех. И когда Бог его оттуда вытащит, из этого тенистого болота, и поставит его на скалу веры, тогда человек это будет ценить. Поэтому Бог допустил это. Он знал, что так получится с человеком. И поэтому этот план и был предусмотрен по воле Божьей. И цель теперь Бога – вернуть человека, вернуть его к тому общению, которое человек имел с Богом. А это не так просто. Для этого человек теперь то что-то должен сделать. Он, который согрешил и повернулся спиной к Богу и ушел от Него, который не послушал Богу, что он должен сделать? Во-первых, он должен повернуться к Богу. Он должен начинать говорить с Богом. Он должен признать свою вину. Господи, я виноват, что я вот так поступил. Он должен извиниться перед Богом за то, что он так сделал. И грешить дальше нет. Он должен исправиться. Он должен покориться этому Богу и должен исполнять его волю. И только тогда человек будет спасенный. Вот почему я говорил в первый вечер, что цель Бога не в первую очередь спасение человечества. В первую очередь восстановление его славы. А человек эту славу Божию попрал своим непослушанием. Он посчитал, что сатану слушать это лучше, чем Бога слушать. Поэтому первая цель Бога – восстановить свою славу, восстановить свой авторитет у человека. А это возможно только тогда, когда человек покорится Богу. И те люди, которые покорятся Богу, они будут спасенные. А которые не покорятся, они пойдут дальше своей дорогой. Им нету спасения. И вот здесь мы видим великую проблему. Бог каждому человеку дал свободную волю, и с этой свободной волей я могу делать, что хочу. Адам согрешил за себя, я стал грешником, у меня врожденный грех, но с того времени, как я подрастаю ребенком, я начинаю грешить сам. И погибну я не за то, что Адам согрешил, погибну я за свои все грехи. И если я свою волю не использую для того, чтобы примириться с Богом, и служить Ему, то я получу свое наказание. А если я это приму, это спасение через Иисуса Христа, то Он даст мне прощение грехов. А это сделать человеку очень трудно. Самому исправиться это невозможно. И для этой цели на нашу жизнь, землю пришел Иисус Христос. Мы читаем в первом послании Иоанна, в 3 главе, с 8 по 10 стихи. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Вот тут очень конкретно сказано, что Иисус Христос, Сын Человеческий, пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. То есть то, что в Эдемском саду сатана натворил с человеком, вот это Христос должен разрушить. Это цель Христа. Но принять и Христа или отвергнуть Его – это право каждого из нас. И мы себе можем представить, что все мы где-то в воде, каждый тонет, одни кричат «Спасите!» И есть Спаситель, который ждет только, покуда кто-то будет кричать. И люди и их вытянут, а другие не будут кричать и скажут «Лучше я утону, чем буду кричать «Спаси меня!» И люди тонут. Каждый человек имеет свободу выбора. Мы будем сегодня заканчивать молитвой благодарности за то, что Господь не за то благодарит, что Он допустил грехопадение, но за то благодарит, что есть выход. Что Бог сделал такой простой выход каждому человеку принять спасение. И это так просто, а для многих людей слишком просто. Когда-то в шахте опускались в штрек, значит, корзина с людьми, и часто уже один рабочий беседовал с человеком, который обслуживал этот подъемник, этот лифт, о Боге. И как-то рассуждая опять о Боге, вот этот обслуживающий лифт сказал, слушай, ну это слишком просто. Вот поверить в то, что если я буду молиться и поверю в то, что Иисус Христос Сын Божий, и я буду спасен, это слишком просто. В это я не могу поверить и не могу это принять. Ну, тогда этот человек ему задает вопрос. Слушай, а чтобы подняться вверх или опуститься вниз, что надо сделать? Просто зайти в корзину и нажать кнопку. И это все. Но это же слишком просто. Если это все. Так слушай, говорит, покуда-то сверлили вот эту штольню, и покуда смонтировали этот лифт, сколько это времени было? И какие головы нужны были, чтобы это придумать? Ах так, говорит, так это кому-то время стоило и работа была. А ты знаешь, сколько времени Богу нужно было, и сколько работал Иисус Христос, чтобы этот путь для спасения приготовить. И так просто, как теперь нам ехать и вверх, и вниз, так просто не было конструктору это все создавать. И Христу совершить спасение не было так просто, как принять его. И ведь ты не говоришь, слишком просто, я не сяду, не поеду, лучше я пешком как-то пройду, постараюсь пройти. Нет, так и мы не говорим, что это слишком просто. Богу это стоило много. Мы куплены дорогою ценою, поэтому наша обязанность прославлять Бога и в телах наших, и в сердцах наших, и в делах наших. Да даст Господь нам на это необходимой силы. Аминь. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры поместной церкви, а также гости различных церквей, которые поспешили сегодня сюда. Я вас всех сердечно приветствую любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. На протяжении последних лет я где-то 7 раз говорил об этой теме в различных наших соседних церквях, всегда по-немецки. И много раз просили братья и сестры русские, когда-нибудь этот материал перевести на русский язык, но я все ссылался на то, что нету времени и что я, наверное, уже недостаточно хорошо владею русским языком. И потом Господь расположил мне сердце, зная, что у вас по вторникам проходят русские служения еженедельно, решиться на этот шаг. Я заранее хочу принести свои извинения, если где-то я не найду подходящее слово. Если спряжение, склонение или падеж будут не тот, если мне иногда в кармане придется рыться за подходящим выражением, или иногда я буду употреблять немецкое какое-то слово, то извините меня в этом. С другой стороны, я сердечно прошу, чтобы вы молились за меня, чтобы я мог быть благопотребным сосудом в руках нашего Господа, чтобы эти вечера принесли благословение. И мы рассчитываем на то, что Господь нас на протяжении 24 часов, рассуждая над Словом Божьим, над историей израильского народа, над историей церковью, над историей мировых держав и над историей современных политических событий во всем мире, и все это сопоставляя Словом Божьим, Господь нас обильно благословит. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы можете их лучше всего дома записать и мне потом передать. Но очень большая просьба спрашивать только то, о чем я в этот вечер говорил или в предыдущие вечера. Потому что часто эти вопросы забегают вперед, а так как у нас 25 вечеров, то почти на все вопросы ответы будут даны, не задавая эти вопросы, чтобы нам экономить время. И, значит, когда пройдут эти вечера, то я привезу план спасения на слайдах, и его потом в большом увеличенном виде покажу, и еще раз все разъясню, и на русском, и на немецком языке они у меня есть. Но для того, чтобы все это тогда понять, нам весь этот путь сперва надо будет пройти. Итак, наша тема – Божий план спасения. Да, почему это Божий план? И ведь Бога никто не видел, говорит Слово Божие. И как мы можем говорить о Боге, которого люди никогда не видали? Как мы можем говорить об одном плане, где он записан? Какая цель этого плана? Что хочет Бог через этот план осуществить? И если речь идет о спасении, кого спасать? От чего спасать? Ради чего спасать? И куда привести того, кого надо спасать? А во всех этих темах мы в будущие вечера будем говорить. Слово Божие нам говорит, что в мире есть премудрый, неисследимый, вечный Бог, который сотворил всю Вселенную. Люди, отвергающие Бога, очень часто говорят, что мы верим только в то, что мы видим. Когда-то к одному богатому верующему человеку приехал в гости его друг. Он был атеистом. Они долго говорили о Боге, но не могли найти общий язык, ведь Бога никто не видел. Тогда хозяин замка пригласил своего гостя обойти весь замок, обойти хороший парк, который был вокруг замка. И, видя все это, гость не раз восклицал: «Кто же это все построил? Почему плану это создано?» «План делал мой сын, он был и строителем». «У вашего сына, видать, очень большой разум, у вас очень умный сын». Когда они зашли опять, то хозяин спросил гостя: «Как вы могли определить моего сына, умный он или нет? Так по его созданию, по его делам, по его строительству я это определил». И хозяин сказал: «Вот это ничтожное, что мой сын построил по сравнению со всей Вселенной, вы определили точно, что мой сын умный. Но кто же создал весь этот мир? Кто создал всю эту природу? И вы верите, что все это возникло само собой? Ведь великий Бог создал весь этот мир, а вы в него не хотите верить». Итак, смотря на животный мир, где-то около 1 миллиона представителями, человек невольно начинает задумываться, кто же все эти различные виды животных создал. Ведь мы бы с вами никогда не смогли столько видов и родов придумать. Это было бы для нас невозможно. Смотря на растительный мир, которых около 500 000 представителей, то мы удивляемся, какие цвета, какие вкусы, какой запах, какие ароматы, как чудно все это создано. И надо быть весьма слепым и невеждой, чтобы не сказать, что здесь какой-то мудрый строитель, который все это плановал. Смотря на мир, неодушевленный мир, на мир материи, углубляя строение молекул и атома, зная, что из мельчайших частиц, электронов и протонов, создал Господь различные элементы, и из этих элементов Он создал всю Вселенную, то удивляешься, какой великий архитектор этот Бог, который смог из таких элементарных частичек сделать столько различных элементов и столько материи. А когда люди исследуют человека, и они делают это на протяжении тысячелетий, они снова и снова говорят: мы еще не проникли во все тайны этого человека. Человек еще не исследуем до конца, и люди только открывают все новое и новое в человеке. Но каким мудрым должен быть тот, который создал этого человека? И когда люди смотрят на нашу Землю, как чудно все создано, и вес, и скорость, и периоды обращения, и как спутники возле Земли, и какое расстояние Земли от Солнца. И когда знакомишься с этим всем, то удивляешься, как Бог мог все это так чудно предусмотреть и так чудно и точно рассчитать. Нам трудно послать следующий спутник в межпланетное пространство. Ни одна из этих ракет уже падали или проходили мимо цели, а у Бога этого не бывает. И когда люди обращают свои взоры в космический мир, к этому бесчисленному числу звезд, единица с 54 нулями, столько звезд люди насчитали в настоящее время, и какая точность во все движения этих небесных светил, то люди удивляются этому. Когда-то Ньютон сказал, он так уважал Бога, что снимал шляпу, называя его имени, что мы только открываем какие-то частицы этих великих законов, которые Творец вложил в эту природу. И вот все это говорит нам о чудном, о очень мудром, премудром Боге, который создал эту Вселенную. И сегодня вечером мы только познакомимся с тем, что было до создания нашего мира, что Бог говорит об этом. Мы познакомимся немножко с Богом, что Слово Божие о Нем говорит, чтобы дальше в другие вечера говорить о том, что этот Бог творил, как творил и что созидал. Я прочитаю сейчас несколько мест Священного Писания, а читать мы будем в эти вечера очень много из Библии, потому что каждую мысль нам надо доказать Словом Божьим. И Библия говорит об этом чудном Творце. В книге Иова, в 12 главе, с 7 по 11 стихи мы читаем. «И подлинно спроси у скота, и научит тебя, и у птицы небесной, и возвестит тебе». И побеседы с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всякого живущего и дух всякой человеческой плоти. То есть вся живая и неживая природа говорят о дивном Боге, о великом Творце. Далее пророк Исаия восклицает в 40 главе. В 26 и в 28 стихе следующими словами. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы у него ничего не выбывает. Все звезды сочтены у Бога. Они все имеют свои имена. И тут пророк Исаия 2700 лет тому назад сказал, что в мире есть закон сохранения веществ. У Бога ничего не выбывает, у Него все остается. И дальше в 28 стихе мы читаем. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим». И дальше псалмопевец говорит в 113-м псалме, в 11-м стихе следующие слова. «Наш Бог на небесах и творит все, что хочет». Вот это наш Бог. С этим Богом мы имеем дело всю нашу жизнь. И об этом Боге мы будем говорить в эти вечера. Но если есть Бог, как Библия об этом свидетельствует, и вся живая и неживая природа об этом говорят, и мы больше сегодня еще будем говорить о Его сущности и свойствах, то что же план? Значит, этот Бог сотворил какой-то план. Что это такое план? Если кто-то решит что-то сделать, напишет или нарисует, как бы оно там ни было, и в сердце своем положит, что вот это я хочу так и так осуществить, это план. А когда этот план уже осуществленный, то он уже не план, то это уже реальность. И вот Бог сам о себе говорит следующее и о своем плане. В 46 главе пророка Исаии, 46 глава, 9 по 11 стихи. «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я возвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». Так ни один правитель на земле не мог говорить. Ни один план уже делали люди, но многие племена, многие планы уже не осуществились. А Бог говорит, все, что я хочу, то я сделаю. И все, что я сказал, то будет. И этот Бог составил свой план. Дело идет о падении человечества и о спасении его из этого падения. Об этом, это есть Божий план спасения. Почему был создан человек? Почему он упал? Вследствие этого падения, об этом мы потом дальше будем говорить. Но цель Бога – помочь этому человеку. Самая важная и первая цель у Бога – это его слава. А вторая цель – помочь тем людям, которые поклоняются Ему и чтят Его. И вот этим людям, которые хотят, чтобы Бог им помог, этим людям Он хочет помочь. Им как раз этот план спасения. Но и другим, которые не хотят покоряться Богу, и им об этом плане говорится, что будет потом, если ты не примешь это. Что Бог даст тем и что Бог даст другим. Так вот, цель Бога через людей, через Библию показать, что же будет. Третья часть Библии – пророческие слова. То есть Бог через пророков, через Христа, через апостолов говорил о том, что должно в будущем случиться. И большинство из этих пророчеств уже осуществились. И чтобы нам узнать, правду ли говорит Бог, Если он пророчествует через людей, то нам придется изучать историю Израиля, церкви, историю народов, историю современных государств. И тут мы будем видеть, там сказал Бог, а через тысячу или несколько тысяч лет оно буквально так и исполнилось. Это как раз подтверждает достоверность Библии. А Библия говорит очень точно, что когда будет, говорит наперед, все самое важное. И я приведу сейчас пример, как точно исполняется Слово Божие. Часто люди говорят, так это случайно, оно только просто стечение обстоятельств. Нет, Библия говорит совершенно иначе. В глубокие времена был очень славный город Тир. Это был один из самых богатых городов, центр финикийского народа. Это были самые гордые мореплаватели, они первые обошли вокруг Африки до Индии, они первыми пробрались вдоль Нила до его источников, они первые изобрели стекло, они привезли слоновую кость и обезьян из Африки, первые на мировой рынок. Это были лучшие пираты, лучшие мореплаватели, потому что их корабли были из кедрового дерева, с Ливана. И вот ихняя столица была одним из самых укрепленных городов мира. Двойные, то есть в два ряда очень высокие стены, укрепленные очень крепкими башнями, а вторая часть города была на острове где-то 500 метров от берега, и прямо из воды выходили могучие крепостные стены, и этот город считался незанимаемым, и никогда враги его не могли занять. Но вот царь Навуходоносор решил этот город занять. А об этом городе сказал пророк Езекииль, когда он был в Вавилонском пленении. Он много говорит об этом будущем событии в 26 главе. Я прочитаю только 3 стиха выборочно. Другие могут это дома потом у себя прочитать. Я буду читать 4, 5 и 12 стихи. Что будет с этим городом? Что еврейский пророк, будучи в Вавилоне, говорит заранее, наперед, о каком-то другом городе, о столице другого народа. Стих 4. «И разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и выметут из него прах его, и сделаю его голою скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря, ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищение народом». 12 стих. «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду». Ну как это можно? В то время, когда не было больших бульдозеров, когда не было бомб, когда не было такой техники, как сегодня, разрушить такой город, и не только это. Все дома разломать, все камни выбросить в море, и все балки, и даже сор вымести. Ну кто это сделает? Это бы сегодня никто не стал делать. А Бог говорит о каком-то городе. И что же случилось? Прошли годы, и царь Навуходоносор пошел войной против финикийцев. Он 13 лет осаждал город Тир. Через 13 лет город пал. Он его разрушил до основания. Но люди, жители бежали на остров, во вторую часть города. А у Навуходоносора не было кораблей. И он не смог взять тот остров. И он ушел. И люди вернулись и восстановили Тир. Где же исполнение пророчества? Стены города одной половины были разрушены, но никто балки и эти камни и прах не бросал в море. Кому оно нужно? Значит, Слово Божие не точно исполнилось. И он не стал голою скалою, его построили опять. Но вот прошли годы. Греческий царь Александр Македонский с 4-миллионной армией хлынул на Ближний Восток. Этот царь любой город покорял. И вот он подошел к Тиру, предложил им сдаться, тиряне отклонили, ведь их город никто не занимал еще полностью, и началась осада. Через 6 месяцев Тир пал, жители бежали опять на остров, и тогда Александр приказал уничтожить остров. 4 миллиона солдат за хорошие деньги день и ночь тащили камни и строили дамбу от суши до острова, чтобы начать штурм крепости. Солдаты работали день и ночь, укрепляли эти стены балками, и когда под конец не хватило камней, они корзинами носили мусор, который остался от развалин домов, и вымели все, и дамба была построена, штурмовые быки были поставлены, и город был взят и разрушен до основания. И Тир больше на острове не построили. В 1945 году, пишет один евангелист, он ехал на одном корабле, плыл на одном американском корабле по Средиземному морю, и вдруг капитан ему предложил свой бинокль. И говорит, посмотрите, пожалуйста, в ту сторону. Он нашел это место. Что вы видите? Я вижу голую скалу, на которой рыбаки расстилают свои сети, сказал этот проповедник. Но зачем вы мне показали? А вы знаете город Тир из Библии? Знаю. Так это голая скала, это место, где раньше стояла крепость города Тира. Ничего, голая скала, и рыбаки расстилают свои сети. Так исполняется Слово Божие. И люди, не зная Слова Божия и не зная историю мира, не могут это сопоставить. И наша цель в будущие вечера разъяснить, что Господь говорил наперед и как это все потом исполнялось. А как достоверно все слова Божии, мы еще на одном примере теперь постараемся доказать. Вы помните тот случай, когда народ израильский занимал землю ханаанскую. И вот Иисус Навин со своим народом в середине большого сражения. Мы читаем об этом в книге Иисуса Навина, в 10 главе. Я прочитаю только два стиха, 12 и 13. «Иисус возвал Господу в день тот, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побивал их в Гаваоне, и они побиты были перед лицом сынов Израилевых, и сказал перед израильтянами, «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аялонскою!» И остановило солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. Когда атеисты читают это место, они смеются. Ну как это можно? Ну как можно остановить землю, ведь она с такой скоростью идет вокруг солнца? Значит, эту землю надо остановить. Если мы говорим, пусть солнце остановится, практически должна остановиться земля. И люди смеются над этим. Когда-то вместе работали в одном институте два академика или профессора. Один был пожилой, верующий, другой был молодой, атеист. Они часто говорили о Слове Божьем, и молодой часто говорил этому пожилому коллеге, «Я не верю, что Библия – Слово Божие, и что то, что написано там, правда». И вот, занимаясь своими исследованиями Вселенной, и различными раскопками, этот молодой ученый как-то подходит к этому старому коллеге с вопросом. Говорит, слушайте, в результате своих исследований я установил, что когда-то Земля была остановлена. Что-то было, резкий тормоз, какой-то толчок. Ведь даже люди находят мамонтов, которые замерзли с сеном во рту, не успев его разжевать и проглотить. Значит, была какая-то катастрофа. Кто-то очень сильно затормозил Землю. И рассматривая, значит, движение планет, я установил, что где-то когда-то один день Земля стояла. Скажите мне, пожалуйста, в Библии об этом где-то написано? Написано, сказал пожилой. А где? Я бы прочитал. Он говорит, это я вам не скажу. Читайте сначала, и вы это место найдете. Он желал, чтобы этот человек прочитал Слово Божие. И вот с жадностью начал молодой ученый читать Библию. И когда он дошел до этого места, он понял, что его старый коллега говорит об этом месте. Когда они вновь встретились, пожилой задал молодому вопрос. Нашли ли вы это место? Да, нашел. Убедились ли вы в том, что слово Библия есть Слово Божие? Он говорит, я убедился в противоположном, что Библия не является Словом Божьим. А почему? Я, говорит, прочитал в летописи древних китайских царей, что был когда-то очень длинный день. И этот день длился 23 часа и 20 минут. Значит, 40 минут не хватает до одних суток. А у Бога, у которого не сходится на 40, а тот, у которого не сходится на 40 минут, он для меня не Бог. А пожилой говорит, читайте дальше. А что, в Библии эти 40 минут еще где-то записаны? Записаны. А где? Это я вам не скажу. Читайте Слово Божие дальше. И вот молодой профессор читает дальше. Дошел он, наконец, до 4 книги Царств. В 20 главе он читает, как Господь посылает Исаию к Езекии и говорит, «Сделай завещание дому своему, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». И Исаия плачет и просит милости у Бога. И Господь посылает Исаию назад и говорит: «Скажи этому царю Езекии, что я услышал его молитву, видел его слезы, и скажи ему, что я его жизнь продлю на 15 дней, лет». Когда Исаия вернулся к царе Езекию, ему это сказал, то этот царь, вместо того, чтобы поблагодарить Бога, задает пророку вопрос: «А откуда я узнаю, что ты мне правду сказал, что я еще буду жить?» Тогда Исаия говорит: значит, придумай себе знамение, или пожелай себе знамение. Что ты хочешь, чтобы солнце, вот на наших солнечных часах, чтобы тень солнца ушла на 15 делений вперед, на 10 делений вперед или назад? Но, говорит царь, вперед оно все равно пойдет, потому что солнце движется. А назад ведь никогда тень на часах не идет. Я хочу, чтобы эта тень назад пошла. Хорошо, говорит пророк Исаия, и эта тень пошла назад на 10 делений. Когда ученый прочитал это место в 10 стихе, то он стал искать, значит, в лексиконе, что такое вавилонские солнечные часы и сколько минут между двумя черточками. И когда он нашел описание, прочитал, что часы, как были устроены часы, и что между двумя соседними делениями 2 минуты, посчитал, 10 назад, это 20 минут, и 10 надо было догнать, еще 20 минут. Вот где эти 40 минут. А старый человек ему сказал: «Так вы же в Библии не все прочитали, там написано почти целый день». «А я думал, целый день», — сказал он тогда. «Вот эти 40 минут». И когда он прочитал это место, он встал на колени и стал у Господа просить прощения за то, что он усомнился в истинности Слова Божия. Так точно Библия. Может быть, у нас тут не сходится или тут, а у Бога сходится. Мы можем быть большого мнения о себе, о науке, о технике, но не зная Слова Божия, мы не имеем права о нем судить. Когда-то в одном языческом племени, в племени индейцев в Америке, осенью, а осень была хорошая, подошли люди, члены племени, и говорят вождю: «Слушай, ты очень мудрый человек, ты все знаешь наперед. Скажи нам, будет в этом году суровая или теплая зима? Нам дров много готовить на зиму или мало?» И этот вождь рассудил в себе сам так: «Если скажу, зима будет теплая, и зная лень своих одноплеменников, они не будут дрова собирать, и зимой будут мерзнуть. Я лучше скажу, что зима будет суровая, и они побольше дров заготовят». И вот он так им и сказал. И люди стали собирать дрова. У каждой хижины навалили целые кучи сухих дров. И вот он усомнился: «А может, не так? Если дрова весной останутся, они меня ругать будут. Ты что нас обманул?» И он знал, что где-то недалеко есть какая-то такая станция, там много вышек было и мачт, и говорят, что там белые люди могут погоду предсказывать. Метеорологическая станция. Он оседлал своего коня и поехал туда. Попросил директора, посмотрел все, что там делается. Он не понял это, но говорит: «У меня к вам вопрос есть. Скажите, зима в этом году будет суровая или теплая?» Он говорит: «Очень суровая зима будет». «А откуда вы это знаете? Индейцы как сумасшедшие дрова собирают в лесу. Значит, зима будет суровая». Да, с длинным языком посмотрел этот вождь на этого белого человека и поехал домой. Это часто понятие людей о Библии. Толкуют, не зная что. Читая чьи-то атеистические книги, имеют познание якобы о Боге и пишут против Бога. Нет, мы хотим вернуться к Библии и о Библии говорить все эти вечера, чтобы из первых рук, от Бога самого через пророков, через Христа и апостолов, знать, что будет и как потом оно исполнилось, мы будем видеть, рассматривая историю человечества на нашей земле. Итак, мы видим, что в мире есть Бог, который создал вселенную, и об этом говорит вся наша живая и неживая природа, видимый и невидимый мир. Я сказал, что есть план, по которому действует Бог на протяжении всех тысячелетий и всех эпох существования нашей Вселенной. Что Библия говорит об этом плане? Если он есть, так мы должны что-то о нем узнать. И вот ряд местописаний, которые я теперь приведу, нам говорят именно об этом плане. В Деянии апостолов, во 2 главе, в 23 стихе, Петр в проповеди своей в день Пятидесятницы говорит об определенном совете и о предведении Божьем. То есть то, что случилось с Иисусом Христом. И то, что Дух Святой излит, это случилось по определенному совету и предведению Божьему. Значит, где-то Бог с кем-то советовался. Бог что-то определял. Это не случайность, что Христос был распят, что Христос умер и воскрес, и что Христос вознесся на землю, и что теперь пришел Дух Святой, и теперь люди начинают каяться. Это случилось по определенному совету и по предведению Богу. То есть Бог заранее что-то плановал или планировал. Дальше Павел говорит в послании к Ефесянам о нашем избрании, как детей Божьих, как церкви. И в первой главе, в четвертом стихе, я из многих стихов буду говорить только короткие фразы, экономя времени, не читать полностью стихи. Там он говорит о церкви, которая была создана прежде создания мира. Как? Церковь-то образовалась в день Пятидесятницы? Нет, она открылась тогда. А прежде создания мира уже эта церковь была в Божьем плане предопределена. Так говорит апостол Павел этим членам Ефесской церкви. И кто присутствовал, когда принимался этот план? С кем советовался Бог? Иеремия, 23 глава, 18 стих. «Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слова Его?» Задает вопрос пророк. И ответ мы находим в книге Даниила. В 4 главе, в 14 стихе. «Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царствами человеческими и дает его кому хочет, поставляя над ним уничиженного между людьми». Повелением бодрствующих, кто-то бодрствует над всей вселенной, это определено, что там должно случиться в Вавилонском государстве. И по совету святых, где-то святые советовались об этом, и по решению этого совета святых должно то случиться, о чем Даниил теперь говорит этому Навуходоносору. Die deutsche Bibel sagt hier im Rat der Wächter und im Gespräch der Heiligen. Dieselbe Bedeutung wie in der russischen. А где же это было? Исаия, 14 глава, 13 стих. «На горе сонми богов, на краю севера, им ойстерстен норден». В ту сторону, где полярная звезда, особенно большое скопление звезд во Вселенной. И астрономы говорят, там неприступный свет. Там звезды так близко друг к другу, что телескопы их очень трудно могут различить один от другого. И тут в этом месте написано, на краю севера, им ойстерстен норден, там святая гора, там сон богов. Или на святой горе, пророк Езекии, 28 глава, 14 стих. То есть где-то резиденция вселенной, есть где-то небо, где обитает Бог. И пророк Исаия говорит об этом в 57 главе, в 15 стихе. Так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также в сердцах сокрушенных и смиренных духом. Бог живет на небе, Бог жил в храме Израилевом, и Бог живет в наших сердцах. Значит, резиденция Бога где-то на небе, где-то там, в неприступном свете, во Вселенной, там обсуждался и принимался этот план. То же самое подтверждает апостол Павел в Новом Завете. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 16 стих. Он говорит о Боге, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не мог. И этот совет, и этот план, который принят Богом, он безизменный. Мы, люди, часто корректируем свои планы. Мы их изменяем, когда у нас не хватает силы совершить то, что мы хотим, а у Бога это иначе. Псалом 32, 11 стих говорит, «Совет же Господень стоит вовек, и помышление сердца его в рот». То есть всегда, вечно, Божий план не изменяется. Он слишком хорошо знает все и точно усматривает все наперед. Если это так, то кто же узнал об этом? Ведь из нас, людей, никто на небе не был, а Бога никто не видал, мы читаем. Как люди узнали, что у Бога есть какой-то план, что все, что совершается на нашей земле и во Вселенной, идет точно по какому-то плану Господа? Частично этот план Бог в древние времена открывал патриархам. Это были люди, которые тогда были более близки к Нему. Авраам, Исаак, Иаков. Мы читаем в книге «Бытие» в 18 главе, в 17 стихе. «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Речь идет о Содоме и Гоморре. Речь идет о будущности израильского народа, что они уйдут в Египет, что они там 400 с лишним лет будут в плену, что они потом выйдут назад, и что все с ними будет. Об этом Бог Аврааму все сказал наперед, и даже время сказал, и как что получится. Утаю ли я от Авраама? Дальше Бог в ветхозаветнее время открывал своим пророкам свой план. Пророк Амос в 3 главе, в 7 стихе говорит следующее. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». Значит, мы можем, читая Библию, знать, что будет наперед. Это и цель Бога. Ведь Он создал людей для того, чтобы люди имели общение с Ним. И через грех они пали. Теперь Он хочет восстановить это общение. И чтобы люди знали, что будет наперед, если я пойду направо или налево. Он свои планы через пророков открывал издревле народам через Библию. И как жалко, что люди так мало знают, читают и любят эту книгу. После Иисус Христос много открыл своим ученикам до своей смерти через свои проповеди, особенно последние проповеди на Страстной неделе. Но после своего восхищения на небо Он послал Духа Святого, и этот Дух Святой теперь делал то, что в Ветхом Завете Господь через пророков делал, то Он теперь делал через апостолов, и им открывалось будущее. Они знали об этом, а особенно много об этих тайнах Божьих, о будущем Бог открывал Павлу и Иоанну, последнему из апостолов после на острове Патмосе. И Павел пишет, что не видал глаз, и ухо не слыхало, и на сердце никому не приходило из живущих людей то, что Бог приготовил любящим его. И потом, 1 Коринфянам, 2 глава, 10 стих, он говорит, «А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Поэтому апостолы знали. Поэтому мы, люди, писали об этом. И мы, читая Слово Божие, и имея Духа Святого в нас, не из-за того, что мы умные люди, но Дух Святой открывает нам познание к Писанию. Так оно было во все времена. И желая знать, что будет дальше, и почему сегодня так, мы должны знать Слово Божие и смотреть, как исполнялся этот план на протяжении вот последних 6000 лет. И тогда мы можем видеть то, что все Бог сказал, исполнилось. Значит, что Бог сказал о будущем, а в Библии написано. Значит, читать ее надо. Просто познавать, и мы будем знать, куда мы идем. И мы тогда тоже сможем дружно петь. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен. Путь мой знаешь ты. И имея такие глубокие откровения от Господа о плане спасения, апостол Павел восклицает в послании к римлянам в 11 главе, в последних 4 стихах с 33-го. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, слава Ему вовеки! Аминь!» К такому познанию пришел этот апостол, что подобного Богу нет во вселенной. Его мудрость неисследима, неисчерпаемая. И мы только, читая Слово Божие, можем частично, столько, сколько Бог нам открыл, об этом узнать. И вот Слово Божие говорит, что апостол Павел знал этот план. И он его излагал, и прощаясь, перед пресвитерами Ефесской церкви он говорит в Деянии апостолов, 20 главе, 27 стихе, «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Ich habe es nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu predigen. Все, весь план спасения он им излагал. Ну и какие наши обязанности теперь? Хорошо, то знали пророки, то знал Христос, знали апостолы. А что нам от этого? Имеет ли оно и какое отношение к нам лично? О да, в Ветхом Завете было иначе, чем сегодня. Когда-то перед смертью Даниила Господь сказал ему в 12 главе, в 4 стихе книги пророка Даниила, А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию. До последнего времени многие прочитают ее и умножатся ведения». То есть в то время, когда жил Даниил, не говори больше об этом. Запечатай, скрой это. Но придет последнее время, тогда у людей будет много ведения. Люди будут читать, и люди поймут это. Но сегодня мы с вами живем в это последнее время. Значит, сегодня сказать «это запечатано», нам это непонятно, нас не касается, мы не можем. Почему? Потому что мы живем в последнее время, и о нашем времени Христос совсем что-то другое сказал. Через Иоанна Богослова в книге Откровения, 1 глава, 3 стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Это было 2000 лет назад. Блажен тот, кто читает и слушает. Блажен тот, кто исполняет. Почему? Время близко, теперь знать надо, что будет. И наше же знание только частичное. Бог, сколько нам откроет, хочет открыть, столько открывает. Все это мы познаем, когда будем на небесах. А здесь, на земле, Бог нам открывает что-то частичное. И в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, апостол Павел пишет в 9 и в 12 стихе. «Мы отчасти знаем, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, теперь знаю я отчасти». Мы видим часть этого. Но этой части, это очень большая часть. И это вполне достаточно каждому человеку, чтобы знать Божий план спасения лично обо мне, лично и о каждом живущем на земле. И Бог открыл эту часть с определенным намерением. А это намерение этого, открытие этой тайны нам возвещает Моисей. Перед смертью своей он пишет в книге Второзакония, в 29 главе, в 29 стихе. In Deutsches ist 28. Vers. «Сокровенное принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сие». Тайное принадлежит Богу, открытое принадлежит нам и нашим детям. Для чего? Чтобы мы это исполняли. А если мы не будем слушать, не будем знать, что делать. А если слышали и не будем исполнять, будем виновны. Ибо не знание закона не избавляет от подвижности. Это закон любой страны. И тем более у Бога тоже. Значит, нам очень важно, верим мы или не верим в Бога. Какие бы мы были христиане, духовные или плотские. Молодые мы или старые, нам нужно знать намерения Бога, потому что Он это открыл в Библии и открыл для того, чтобы мы исполняли. А если не будем исполнять, будем виновны. А если будем исполнять, получим возмездие, как мы это после увидим. Итак, любой план всегда связан с временем. Нам, пожилым, известны слова «пятилетку», «досрочно» или «встречный план», или «поперечный план», а потом «не получалось ни вдоль, ни поперек». Все это нам известно. Любой план связан с временем. А как же у Бога? Если у Бога нет начала, у Бога нет конца, у Бога вечность, куда же Бог вписывает свой план? Что нам об этом говорит Библия? Во-первых, что такое вечность? Мы говорим, на земле все кончается, но вечность бесконечная. И Бог бесконечный. Но это связано не с нашей земной жизнью, а уже за пределами нашей планеты. Вечность – это бесконечность, это начало без конца. Может, очень такое неудачное сравнение. Мы представим себе полярную ночь, и мы на полюсе нашей Земли, и не имеем часов, и не имеем календаря. И время идет, идет, день за днем, месяц за месяцем, и не появляется солнце, не настает утро, и мы не знаем, где мы. Так тянется время бесконечно, но со временем оно кончается. Или есть такое сказание у северных народов, что якобы где-то была алмазная гора. 100 миль длины, то есть 180 километров, 100 миль ширины и 100 миль высоты, алмазная. И в 1000 лет одна птичка раз прилетает на эту скалу и свой клювик чистит на этой алмазной скале. И когда она своим клювом источит всю эту алмазную скалу в 100 километров в кубе, тогда пройдет маленькая частичка вечности. То есть, никогда. Если люди говорят, как пешком до Луны, значит, мы никуда не дойдем, никогда не дойдем. Это вечность. Нам очень трудно понять это слово. Но это то, что не имеет начала, это то, что не имеет конца. А что такое время? Время – это отрывок этой вечности. Проходит бесконечная лента, и тут кусочек выбран, и вот это наше время, это твоя и моя жизнь. Это жизнь людей на нашей планете. В этом бесконечном промежутке времени, вот теперь уже 6 тысяч лет. Тогда нам понятно, почему наша жизнь как сон, как пар, как удар молотка, как нежданный испуг, как нитка в руках ткача. Так Библия говорит о нашей жизни. Хоть это кажется 60-70 лет, это много, а по сравнению с вечностью это ничто. И мы увидим, что тут не везде одинаково сказано. Псалом 28, стих 10. «И будет восседать Господь царем во веки». Псалом 44, 18 стих. «Народы будут славить тебя во веки и веки». Уже немножко иначе. Псалом 40, стих 14. «Благословлен Господь от века и до века». Немецкая Библия говорит «от вечности и до вечности». «Фон ewigkeit zu ewigkeit». Или пророк Михей говорит об Иисусе Христе в 5 главе, 2 стих, Deutsche Übersetzung 1, der erste Vers, которого происхождение от начала, от дней вечных. То Христос не в Вифлееме начал, он где-то от дней вечных уже был. А Иуда говорит в своем послании в 25 стихе, «Богу слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки веков». Мы видим разницу. Вечность где-то начиналась до нас, сегодня, ныне, и вечность где-то без конца. То есть вечность не начиналась где-то, она длилась бесконечно, но вот дошло время до нас, и мы тут появились. И от нас во все века и века, от вечности до вечности, это Божье время. И этот вечный Бог, который не имеет ни начала, ни конца, ему принадлежит это время. И вот о чем же нам повествует Библия? О чем мы будем говорить все эти так многие вечера? Во-первых, Библия повествует о некоторых событиях, которые совершились на земле и на небе в определенном промежутке вечности, времени. Вот этот отрезок истории человечества, он описан в Библии. И что творилось на нашей земле, об этом говорит нам Библия. Далее, Библия нам говорит о триедином Боге, о Боге Отце, о Боге Сыне и о Боге Духом, Духе Святом, о чем мы много тоже будем говорить в эти вечера. Дальше Библия нам говорит об истории человечества, и здесь народ израильский, Церковь Христова и языческие народы. Так Павел разделяет жителей нашей планеты на три категории, не по расам, ни по племенам, ни по народам, ни по государствам, ни по эпохам или векам. Нет, три. Во все времена Израиль на первом месте, Церковь Христова, потом языческие народы. Значит, об этом мы будем говорить. Библия повествует нам о сатане, о его падении и о его борьбе против Бога, против Израиля и против Церкви Христовой. И Библия, как единственная книга из всех религиозных книг мира, говорит нам о конечной участи каждого человека. Небесный Иерусалим, или новая земля, или преисподня. И каждый из нас куда-то попадет. Хотим мы на небо, хотим мы на новую землю, что-то надо прилагать. А не хотим, мы обязательно в ад попадем. Это гарантия на то, стопроцентная. И Библия говорит, куда идет какая дорога и как можно избежать этого. Вот это повествование Библии. При всем этом Библия нам говорит, 1 Коринфянам 14:33, «Бог не есть Бог неустройства, но мира». И тот хаос, который в настоящее время в политическом, экономическом и религиозном мире, он не от Бога. Нет. Бог есть Бог устройства. И все те войны, которые были на нашей планете, а мы о многих еще будем говорим, почему они были, они не от Бога. Апостол Яков конкретно об этом говорит. Кто виноват? Библия говорит в книге «Бытие», 1 глава, 31 стих. «Все, что Он создал, хорошо, весьма». Но почему же так? Почему такой беспорядок? Почему столько слез и насилия? Почему столько терроризма, убийств? Почему войны, революции, смуты? Почему голод? Почему болезни? Почему разбой и бандитизм? Потому что сатана все это совершил. И если нам кажется, что сатана преуспевает, то это только кажется, и это до определенного промежутка времени. В конечном итоге победителем будет Бог. И Он воздаст боящимся Его и накажет противников. Вот это история Библии. Это план спасения об этом говорит. Поэтому любой план, он предлагает человеку что-то. Хочешь, делай это, ты получишь что-то. Но если тебя не устраивает та награда, не делай. Но ты же не получишь ту награду. Это в любом случае. Хочешь, садись в этот автобус, но он едет туда, а не туда, куда я хочу. А он туда едет, куда его маршрут. И цель Библии, цель плана спасения – показать людям маршрут, показать конечную остановку, показать, с кем надо идти и условия на том или на том, с тем или другим господином, с которым я хочу ехать. Значит, все это время от вечности до вечности делится в Библии на пять генеральных эпох времени. Генеральных, то есть коренных, основных, генерал-цайт эпох. Первая эпоха – это вечность от бесконечности до создания видимого мира, нашего видимого мира. Вторая эпоха – это время, до создания мира. Вторая эпоха времени – это создание нашего мира и сотворение человека. Третья генеральная эпоха времени – это история человечества на земле. 6000 лет прошло, 7-я еще будет. Так говорит Библия. То есть история человечества – это центральная часть Божьего плана спасения или повествования Библии. Четвертая генеральная эпоха времени – создание нового мира. Новой земли и нового неба, небесный Иерусалим придет на новую землю. А пятая эпоха – от создания нового мира туда без конца. И вот мы видим, в середине мы люди. Тут создание видимого мира, тут создание нового мира. Туда в бесконечность уходит время, и туда в бесконечность уходит время. И каждый из нас туда не вернется. Туда мы можем немножко посмотреть, о чем говорит Библия. Но туда мы пойдем все без исключения, начиная от Адама и мы все с вами. Поэтому нам очень важно узнать, а что было тут? Исполнилось ли то, что Библия говорила обо всем этом? А что Библия говорит дальше? Если это исполнилось, то, наверное, это исполнится. И это должно утвердить нашу веру. Почему и надо напоминать знающим? Полководец Суворов любил говорить: «Повторение – мать учения». И чтобы лучше знать учение Библии, надо его повторять, надо знать и надо напоминать знающим. Так вот, через все эти пять генеральных эпох времени проходят дела триединого Бога. Через все время он существовал. Через две эпохи времени проходят дела сатаны. Вторая и третья. От падения и сейчас история человечества, покуда он попадет в озеро Огненное. Через одну эпоху проходят дела людей. И это наша средняя. И это средняя эпоха времени, самая важная в истории Божьего плана спасения. И мы им в основном и будем заниматься. Почти все вечера будут заняты пророчеством и исполнением пророчеств во время этой центральной эпохи времени. И вот эта третья эпоха времени делится на 7 периодов. Первый, и они различны по продолжению, они имеют каждый свое определенное положение в Божьем плане спасения. Первое, в период времени от Адама до грехопадения, это время жизни в Эдемском саду. И его мы называем время невинности, когда человек еще не знал, что хорошо, что плохо, и он жил без греха в присутствии Бога. И мы не знаем, сколько времени оно продолжалось. Второй период, от грехопадения до потопа, это время совести, когда Бог дал человеку совесть. Через грехопадение человек получил знание. Вот это плохо, это добро. Но силу делать добро и избегать зла он не получил по сегодняшний день. И это время продолжалось примерно около 2000 лет. Третий, значит, период времени от потопа до Авраама. Это было время начальства. Когда правительства земные были введены, заветом с Ноем, мы о нем после будем говорить. О всех этих периодах мы будем говорить и не один вечер. И это было то времена, когда первые цари, первые государства организовывали. И мы видим, куда они привели людей. Кончилось это Вавилонской башней. Четвертый период от Авраама до Иисуса Христа. История израильского народа, но которая продолжается параллельно и сегодня, и будет идти в последнем, в седьмом промежутке времени, в тысячелетнем царстве. То есть история израильского народа идет на протяжении трех периодов. Она очень длинная, и это одна из центральных линий Слова Божьего. И некоторые толкователи это время делят от Авраама до Христа на две части. От Авраама до Моисея, обетование, от Моисея до Христа, это время закона. Но фактически это как бы один период, где речь идет об истории израильского народа, когда Бог через Израиля возвещает спасение людям. Затем пятый период времени от Христа до вознесения Церкви Христовой. Это настоящий период времени, период благодати или период Церкви Христовой. Затем придет шестой период. Это время великой скорби, последние 7 лет, к которому мы все ближе и ближе подходим. Время от вознесения церкви до второго пришествия Иисуса Христа на землю, когда Он будет совершать суд над оставшимися живыми людьми. Время великой скорби, когда наше человечество и наша цивилизация погибнут за исключением малого количества людей. И седьмой период – тысячелетнее царство. Царство мира Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа на нашей земле. И все это – третья эпоха. Они делятся на 7 периодов. И сегодня, оставшееся немножко время, мы будем заниматься вопросом, что же было в первой генеральной эпохе. То есть, что было до создания мира? Туда, от конца, сюда что-то ближе. Тут мы знаем хорошо. Туда-назад мы знаем хорошо, Библия и история различных людей, летописи нам об этом говорят. И наперед Библия сказала, но чем дальше туда, создание нашего мира, далеко 6000 лет назад, создание нового мира, 1000 лет туда-назад, об этом Библия говорит меньше, чем об этом промежутке, о середине. А еще дальше, еще меньше нам сказано, и все же сказано. Сколько Бог сочел нужным, столько Он сказал нам в Слове Божьем об этом. Значит, Библия учит нас, что есть триединный Бог. Этот Бог существовал всегда. У Него не было начала. И атеисты часто говорят, ну как так? Ну откуда же произошел Бог? А мы спрашиваем, откуда произошла материя? А материя вечно была. Нет, Бог был вечный, Он создал материю. Библия не говорит о происхождении Бога, бо Библия утверждает и доказывает Его существование, и оно принимается верою. Как атеисты верят, что природа произошла сама собой, в это мы не можем поверить. Сама собой ничего не получается, ломается все само собой, но ничего само собой не строится, не созидается. Так мы знаем, что этот Бог, Творец, Он был издревле, Он всегда существовал. Когда-то один хулитель спросил у Лютера, а чем Бог занимался до создания нашей земли? А Лютер говорит, он розги резал, чтобы хлестать наглых хулителей. Ergatte, also, Ruten geschnitten, um freche Spötter zu züchtigen. Там, где молчит Библия, молчим и мы. Нам не дано право философствовать или составлять теории какие-то, как делают это люди, неверующие в Бога. Мы можем то сказать, что написано в Библии. И что же, был Бог? Да, был. Бог существовал, и учение о триедином Боге является одним из таинств Библии. И Библия говорит об этом Боге, что Он всегда существовал. Псалом 89, стих 2. «Прежде, нежели родились горы, Ты образовал землю и вселенную от века и до века, Ты Бог, от Твоей вечности до той, Ты Бог, всегда был». Или Второзаконие, 33 глава, 27 стих. «Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными». Так говорит Библия о Боге. Это очень много мест Библии, которые говорят о вечности нашего Бога. Но если Бога, как я уже читал раньше, никто не видел, как же мы можем утверждать, что есть Бог? 7 вариантов или семь методов, способов есть, которыми Бог или через которые Бог открывается людям. Первое – через создание. И Павел пишет в первой главе Римлянам, что даже те люди, которые никогда не читали Библию, они, созидая Вселенную, созерцая Вселенную, смотря на видимый мир, невольно придут к такому заключению. Это все кто-то создал. И они неизвинительны, они не могут сказать, а я не слыхал, а я не знал. Ты ж не был дураком, смотря на все это, утверждать, что это создалось само собой. Так хочет сказать апостол Павел. Видимый мир говорит о том, что есть Бог, и через свое создание или творение Бог открывается людям, какой Он гениальный Творец. Второе, через историю мира. А мы будем многие вечера говорить о том, что Бог наперед говорил и как это исполнялось тысячелетия после, или на протяжении тысячелетий после. И люди, изучающие историю, говорят, ну кто-то должен сидеть там за рычагами времени и управлять историей. Ведь само собой так не получалось. Почему один идет вверх, другой резко падает, на смену приходит другой. Ну кто-то же руководит этим. Оно же не само собой все идет самотеком. Третье, через совесть человека. Открывается Бог людям. Бог вмонтировал нам в душу совесть. Или наука называет это интуиция. Das innerliche Wissen, внутреннее знание. И человек, и дети, и верующие, и неверующие знают по побуждению внутреннего голоса. Вот это хорошо, и это плохо. И Бог это вмонтировал в сердце каждого человека. Только человек хочет совесть в себе убить. Поэтому вся эта пакость, вся эта нехорошая информация детям, начиная с малого возраста. В-четвертых, Бог открывается людям через Библию. Читая Слово Божие, люди узнают, кто есть Бог. В-пятых, через чудеса и знамения. Об них мы тоже много будем говорить. Видя такие чудеса, люди говорят, ну вижу, это не закон природы, само собой не могло так получиться. Это сделал кто-то, это сделал Бог. И дальше через Иисуса Христа. Это очень большое откровение Божие. Христос так и сказал. «Я открыл им Твое имя». И сердце человека, Бога, мы узнали через Иисуса Христа, который есть образ нашего Бога или подобие Его. И седьмое, через личный опыт человека. Как многие люди, будучи в тяжелых переплетах жизни, прибегают к Богу. И Бог их слышит, они каются, получают уверенность в спасении, получают радость спасения. И они идут в огонь и воду, идут на смерть. Сколько миллионов их было уничтожено из-за своей веры, их уничтожали. Они знали, что идут они за правду страдать. Это личный опыт человека. И если кто-то скажет, никто не видал Бога и нельзя доказать существование Бога, он уподобится человеку, который всегда сидел в погребе и говорит, солнце вообще не существует. Если он в погребе сидит, для него не существует. А для людей, которые находятся на свежем воздухе, они солнце видят часто. И нам Бог открылся в Его красоте, силе и величии. У этого Бога в Библии более 600 имен. И имя Бога в Библии написано более 10 тысяч раз. То есть, практически можно сказать, через каждый третий стих. Нету другой книги, которая бы так много говорила о своем авторе, как Библия говорит о Боге. Столько имен никто не имеет. И эти многие имена открывают нам величие Бога. Я назову только семь его имен основных. Первое – это Элоим, то есть Бог. Это имя Бога Творца, и мы его более 3000 раз находим на страницах Слова Божия. Второе его имя – Эль-Шадай, то есть Всемогущий, который может все делать. Третье – Эль-Эльон, то есть Всевышний, Бог Всевышний, который выше всех богов и выше всех людей. Другое его имя, Иегова, Явей, говорят люди, это имя, значит, Бога Завета, Де Бундескот Исраиль, это имя Иисуса Христа в Ветхом Завете. Бог Завета израильского народа является и Богом Нового Завета. И евреи так почитали это имя, что его никогда не называли. Они боялись нарушить третью заповедь, не употребляй имя Бога твоего в суе. Поэтому это имя не называлось. Они могли сказать имя из четырех букв, по-еврейски четыре буквы. Но вместо этого имени они говорили Адон, то есть Господь или Адонай, Господь, мой Господь. Адонай Раим, Господь пастырь мой. Значит, имя есть следующее, пятое имя, это Саваоф, Цейбаут по-немецки, это имя Бога, предводительство воинства небесного. И шестое имя, седьмое имя, Отец, жизнедавец по-русски, тот, кто дал жизнь всем народам, Израилю, Церкви, детям Божьим и Иисусу Христу. Бог всех. Но в Ветхом Завете израильский народ Бога никогда отцом не называл в своих молитвах. Это было им запрещено. Они это не делали. В Новом Завете мы имеем право и должны молиться этому Богу, как Бог Отче наш. Библия говорит о сущности и о свойствах этого Бога. Дух, свет, любовь, огонь, жизнь и так далее. Это свойства этого Бога. А какие у него качества, какая у него сущность? Он всеведущий, всемогущий, вездесущий, святый, вечный, то есть бессмертный, милостивый, долготерпеливый, справедливый, добрый, верный и так далее. И в Библии нет ни одного отрицательного или негативного качества Бога. Бог исключительно положительный, позитивный. Значит, этот Бог уже существовал в первой эпохе времени. Но был ли тогда Христос? Да, был. Триединный Бог, Бог наш в трех личностях, Он был таким, как сегодня мы Ему поклоняемся и тогда. И Христос, Сын Божий, тоже является вечным, безначальным Богом. У Него в Библии где-то 260 имен. Если у Отца где-то 600 имен, у Сына где-то 260 имен. Он имеет бессмертие и безначальность. 1 Тимофея 6, 16. Единый, имеющий бессмертие. О Христе там сказано. Или Евангелие от Иоанна, 1 глава, первые 3 стиха, что вначале было Слово, Слово было у Бога, а Слово было Богом. И что все, что начало когда-то существовать, оно через Него начало существовать. Слово Божие – это одно из имен Иисуса Христа. В притчах мы читаем в 8 главе, в 22 и 23 стихах. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, искони, то есть из древности, искони, во веки веков». Он тот же. Это сказано о премудрости Божией, об Иисусе Христе. И Он всемогущий. Он говорит о себе, «Мне дана всякая власть на земле и на небе». Матфея 28, 18. И в Откровении, в конце Библии, он говорит через Иоанна Богослова, в Откровении 1 глава 18 стих. «Я есмь первый и последний, живый, и был мертв, и се жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти, от вечности до вечности». Он тот же самый. Евреям 13 стих 8. «Иисус Христос вчера, сегодня и тот же во веки веков». Значит, неизменный Сын Божий уже тогда существовал. И в то время Он имел славу Божию на небесах. В первосвященнической молитве, в 17 главе Евангелия от Иоанна, в 5, 24 стихе Он говорит о Своей славе, которую Он имел у Отца до создания мира. И Его цель, чтобы мы, дети Его, последователи Его, пришли на небо и увидели ту славу, которую Он имел до создания мира. И Он Творец миров. Он, через Него, Отец, творил весь мир. Как я говорил в 3 главе, в 3 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна об этом сказано. И еще одно место я желал прочитать. Это послание к Колоссянам. 1 глава с 15 по 17 стихи. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо Он им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, им и для Него создано все, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Это Иисус Христос, Сын Божий, от вечности и до вечности. И только в одном промежутке времени, чтобы спасти людей, Он стал человеком, пришел на землю, совершил спасение и ушел на небо, и придет спасенных забрать с собой, чтобы они были у Него. Вот это вкратце план спасения. Почему Христос сделал этот шаг? Для того, чтобы нас взять туда с собой, на небо. Его Отец послал на эту землю совершить это спасение, подчинить себе непокорных и непослушных, на земле людей и ангелов, отпадших от Бога на небе, и совершить суд Божий в конце истории человечества. Это назначение Иисуса Христа. И все суды Господь совершит через Него. Христос говорит о себе в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 22 стихе. «Ибо Отец не судит никого, и весь суд отдал Сыну». А филиппийцам Павел пишет во 2 главе, в 10 стихе, «Дабы перед именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних. Всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Отца». То есть все, что живет на земле, на небе и в аду, они свои колена преклонят. Кто не хочет на земле преклонить колени перед Богом, в аду преклонит. С уверенностью, 100% гарантией. Потому что этот всемогущий Бог сказал, что Он это сделает. Это Его цель, это Его назначение Иисуса Христа. И Ему все колени преклонятся. И когда же это все совершится? Когда все враги будут капитулируют, когда падшие ангелы будут наказаны, когда спасенная церковь будет на небе с Господом, когда спасенный Израиль будет вознесен на небо, и когда безбожники будут в аду, спасение будет закончено. Тогда Иисус не нужен больше как Сын Божий. Он всю власть передает Отцу, и опять Бог все в одном. Павел пишет в 1 Коринфянам, 15 главе, в 28 стихе. «Когда же все покорит Ему, то есть Отец покорит Сыну, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, и будет Бог все во всем». План спасения будет закончен. Это миссия Иисуса Христа. Теперь еще немного о вечном, безначальном Боге и Духе Святом. Был ли Он тогда? Многие часто говорят, так Он же открылся в день Пятидесятницы, вот тогда и появился Дух Святой. Нет, Библия не то учит. Бытие, 1 глава, 2 стих. «Дух Божий носился над водою». Когда Бог создавал землю через Сына, через Им создано, тогда Дух Святой, Дух Божий присутствовал. И Он был уже тогда там, когда создавался наш видимый мир. И что Бог не один созидал, мы находим подтверждение в Бытие, 1 глава, 26 стих. «Сотворим человека по образу нашему». Бог не говорит «я сотворю человека», «сотворим». То есть Он был не один, был и Он, был Отец, был Сын, был и Дух Святой. И Дух Святой присутствовал. Псалом 32, 6 стих. «Словом Господа сотворены небеса, и Духом усть Его все, все воинство их». То есть Дух Святой, Дух Божий, Дух усть Его сотворял то, что мы все видим, видимое и невидимое. Итак, все три личности, три единого Бога были до создания нашей земли. У них были свои функции у каждой личности, но особенно их личности разделились для спасения человечества. Бог посылает Сына, Сын совершает спасение, а Дух Святой приводит человека к покаянию и дает ему уверенность в спасении, готовит и строит церковь и возносит ее на небесах. Вот это, тут три личности Бога работают в одно направление, но у каждого своя обязанность в этом Божьем плане спасения. И кто еще тогда уже был, кроме триединого Бога от вечности? Мир ангелов. Мир ангелов был уже тогда. Они были сотворены до создания мира. И Иов говорит об этом, или Бог говорит Иову об этом. В 38 главе, 4 и 7 стихи. «Где был ты, когда я полагал основание земли, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» А слово «сыны Божии» в Ветхом Завете встречается несколько раз. Это ангелы, Элоим Сойна, сыны Божии. Мы с вами дети Божьи в Новом Завете. Выражение «дети Божьи» в Новом Ветхом Завете не встречается. Это только в Новом Завете через возрождение, которое дает Дух Святой, получают люди. А в Ветхом Завете Израиль не был детьми Божьими. Это мы, Церковь Христова. Но в Ветхое Заветнее время ангелы назывались сыны Божьими или утренние звезды, большие величины на небе. Христос тоже утренняя звезда. И сатану Библия называет утренняя звезда. То есть архангелы, или власти, или троны, или начальство на небе. Среди ангелов есть большое разделение на ранги. Вот эти первые ангелы ликовали, когда Господь вводил, значит, первородного во Вселенную. Ангелы были созданы, они не рождаются, они не размножаются в очень большом количестве. Даниила, 7 глава, 10 стих. «Тысячи тысяч служили ему, и тьма тем предстояли перед ним». Даниил видит трон Божий, он видит небо. Господь на престоле, и 1 миллион ангелов возле него служат ему. А 10 тысяч раз 10 тысяч – тьма тем. Это ветхое старославянское слово. Тьма обозначает 10 тысяч. То есть 100 миллионов они стоят перед ним. Но разве все люди какого-то государства стоят перед престолом своего царя? Если ему 1 миллион служат, и 100 миллион перед ним стоят, то сколько их во всей вселенной? Их бесконечное количество, этих сотворенных ангелов. Они сильные, славные, вечные, они не умирают, они верные, они имеют ограниченное познание. Они не боги, они не знают все. Поэтому Петр пишет в первом послании, 1 стих, 12 глава, что желают ангелы проникнуть в этот Божий план спасения. Они его не знают. Или Ефесянам, 3 глава, 10 стих, Павел говорит, что ангелам откроется, что Господь имел в виду с церковью. Эту тайну ангелы не знают. Они не всеведущие. Но для чего были созданы эти ангелы? Во-первых, для того, чтобы служить Богу и исполнять Его повеления. Во-вторых, чтобы они служили Иисусу Христу. К Иосифу, к Марии приходили ангелы, у гроба были ангелы, когда Христос был вознесен, там были ангелы. И сколько раз ангелы служили Христу, а когда сатана его искушал в пустыне, то ангелы приступили к нему и служили ему. Но эти ангелы для того, чтобы суды Божьи исполнять, в конце века через этих ангелов Иисус Христос будет судить вселенную. Но что для нас очень важно и очень приятно нам слышать, эти ангелы были созданы для нас, для тебя и меня, если ты и я возрожденные дети Божьи. Послание к евреям, 1 глава, 14 стих. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Имеешь ли ты наследовать спасение, то у тебя есть твои ангелы-хранители, которые перед Богом стоят и защищают тебя, и охраняют нас и детей наших в нашей жизни. Как это хорошо! А израильскому народу через служение ангелов был дан закон. И это говорят ряд словес Священного Писания. И у них различные ранги. Служебные духи, херувимы, серафимы, архангелы, воинство небесное и так далее. Это целый мир. Как 6 миллиардов людей на земле, различные народы, различные ранги у них, различные положения, различные служения, так у Бога в мире ангелов тоже различные ранги и иерархии. Но есть одно выражение – ангел Господень. Это не ангел, это Иисус Христос. Каждый раз, когда в Ветхом Завете написано «ангел Господень», то это одно из имен Иисуса Христа. Теперь конечные мысли еще. Что же еще было в то время предусмотрено? Если Божий план спасения вечный, была ли речь о церкви где-то уже в то время? Или был план о церкви Христовой? Да, был. Церковь не родилась в день Пятидесятницы. Это неправильное толкование Библии. Церковь открылась людям в день Пятидесятницы. Она образовалась тогда, но в плане Божьем она стояла раньше. Когда же? И Библия нам говорит, когда это было. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, в 3 главе, с 3 по 5 стихи следующее. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Была одна тайна у Бога. которую он пророкам в Ветхом Завете не открыл. И пророки Ветхого Завета не видели ее. И в то же время она была, но Бог просто сокрыл это. И Павел говорит, читая мои послания, вы можете уразуметь, как я эту тайну Божью познал, как Бог через Духа Святого ее мне открыл. То есть речь идет о спасении язычников от церкви. И когда это было? Когда Бог предопределял это? Этот же Павел пишет в том же послании Ефесянам в первой главе, в стихах 3 и 4. Ефесянам 1, 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Вот когда. Тогда Бог определял, прежде создания мира, что будет церковь. И тогда Он предопределял, не предназначал, но предузнавал, кто будет членом этой церкви. Павел пишет это и в послании, во втором послании к Тимофею, и в послании к римлянам. Я прочитаю сперва из послания к римлянам, 8 глава, 29 стих. Там Павел говорит о том, как Бог все наперед узнает, ибо кого он предузнал, тем и предопределил. Быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Бог узнал. Предузнал, узнал наперед, кто из нас обратится к Богу, и поэтому Он нас предусмотрел, предопределил к вечной жизни. Бог не лицеприятен, Он не говорит, эти предопределены для погибели, а вот вы по какой-то особой милости должны быть спасены. У Бога все люди одинаковые. Речь идет, Он зависит от нашей веры. И Бог это знал наперед. Об этом пишет и Павел в своем последнем послании, во втором послании к Тимофею, первая глава, это 9 и 10 стихи. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». То есть прежде создания мира, прежде вековых времен, Бог знал уже, или хотел, предусмотрел церковь и знал, кто из нас придет или примет это спасение. И книга жизни тогда уже существовала. Так говорит нам Слово Божие. Вот как мудро, как мог Бог это все наперед узнать. Христос, или мы читаем в Откровении, в 17 главе, в 8 стихе, о тех людях, которые примут это начертание. Мы будем об этом говорить еще в один из вечеров. И там написано, в 8 стихе, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. For Grundlegung der Welt. Те, имена которых не вписаны, примут и погибнут. Значит, другие вписаны уже были до создания мира. Вот это премудрость Божья. А зря ли Бог твою и мою фамилию, твое или мое имя туда написал? Он знал наперед, кто покается, кто примет это спасение и кто будет жить так, как хочет Он. Раз Он нам дал спасение, Он нас от нас, с нашей стороны, ожидает тоже что-то. Так всегда. Бог дает даром, но вера без дел мертва. И по нашим делам Бог и люди судят о нашей вере. И все это мы знаем из Библии, что было в первом периоде или в первой эпохе времени. Я заканчиваю местом из Священного Писания. Первая книга Паралипоменон, 29 глава, 11 стих. «Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». Так некогда сказал царь Давид. Он знал Бога, он знал Его величие, он знал Его силу, он знал, что Бог от него хочет. Он падал и поднимался, но он был уверен в своем спасении. И так он восклицает. И этот Бог теперь может быть твоим и моим отцом. Слава Богу, что у большинства из нас он, наверное, является нашим отцом. А если у кого-то не является, Бог не виноват в этом. Но с этим Богом мы имеем дело. Этот Бог подумал о тебе и обо мне до создания мира. Это Бог решил тебя и меня спасти от наших грехов и сделать нас царями и священниками себе, чтобы мы вместе с Ним царствовали от веки до века и вместе с Ним были во все века. И рабы Его будут служить Ему, читаем мы в конце книги Откровения. И теперь задается вопрос, научились ли мы служить Богу сегодня, сейчас? Если на земле не научимся, на небе нас учить не будут. Скажи им, что жизнь нам земная, здесь только как школа дана. И как мы эту школу окончим, а экзамен это смерть, тогда кончается обучение. И соответственно тому, как мы жили в теле, делали мы доброе или худое, мы получим на небе. Не только по вере нашей, но по делам нашим, потому что дела пойдут вслед. И рассуждая над этим всемогущим Богом, который все наперед видит, которая знает все, и наши дела, и слова, и мысли, и знает, куда идут наши деньги, и знает, как мы тратим наше время, за все Он спросит отчет. Так этому Богу мы призваны служить. Стоит трудиться, стоит смириться, стоит за это жизнь всю отдать. А сегодня от нас жизни требуют. Сегодня требуют от нас жить, как христиане. Не уподобляться миру сему. Жить так, как учит Бог, за то, что Он так много для нас сделал, и еще больше хочет дать, чем Он дал нас здесь. И не стоит ли смириться и жить по Слову Божьему? И пусть эти предстоящие вечера нам откроют волю Божью, расскажут, что же делал Бог, и что Он хочет от меня, чтобы то на спасение и то великое наследие, которое Он приготовил для любящим Его, было приготовлено и для меня». Да дал бы Господь нам это по Его милости. Аминь. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Спасителя. И желаю, чтобы Господь и сегодня вечером нас вновь обильно благословил. В прошлый вечер мы сделали общее вступление и говорили о том, что из древних времен, от века, есть Бог во всем. Святого, что Он сотворил большое количество ангелов, как служебные духи для Него и для будущих людей, которые должны еще прийти в этот мир, и что уже в то время существовала книга жизни, в которую должны будут заноситься люди, которые уверуют в Него и будут служить Ему. Сегодня мы сделаем продолжение нашей темы. Мы говорили о том, что во всем мире была гармония, и что этот Творец, Бог, который абсолютно положителен, и в нем нет ни света, нет ни тьмы, ни зла, ни греха, то невольно задается вопрос, но если Бог такой всесильный, откуда появилось зло, откуда появилась опасность для человека, что будущее человечество надо спасать, и этой темой мы займемся сегодня. Наша тема – возникновение и падение сатаны – и потом история создания нашего видимого мира. Возникновение и наличие зла во Вселенной является тайной, которую ни люди, ни Библия нам не открывает. Если Библия о чем-то молчит, то и мы должны молчать. Нету более мудрой книги, чем Библия. И когда-то великий русский критик Белинский сказал, что в мире есть только одна книга, в которой все предсказано, все предусмотрено, которой нечего больше добавить, и что всякий прогресс науки и культуры человечества зависит от более глубокого проникновения в ее таинственные глубины. И любой прогресс человечества, науки и культуры, как мы будем видеть в эти вечера, зависит от того, насколько Бог человеку открыл и для чего человек это потом уподобит. Но возникновение и назначение или причина зла, почему всемогущий Бог допустил это зло, на это Библия нам не отвечает. Очевидно, так мы, люди, полагаем, что желая вернуть себя человека, который через грехопадение отвернется в будущем от Бога после того, как Он его сотворит, нужна какая-то сила, которая будет испытывать человека, верен он Богу или нет. Поэтому в конце каждого периода времени, когда кончается определенный промежуток истории в плане спасения, Бог подводит итог и делает соответствующие выводы и наказывает тех, которые не слушались Его. Сатана источник тьма, тьмы или зла, или греха, или всего негативного в этой жизни не был сотворен Богом. Сатана стал таким через свое падение. Внимательно изучая Библию, мы невольно замечаем следующее, что среди первых ангелов или архангелов, всемогущих ангелов перед Богом, две особые личности. Первый – это архангел Михаил. Михаил обозначает по-русски «кто такой, как Бог». Он как бы противоположность или представляет Бога Отца. Бог является руководителем небесного воинства. Саваоф – это предводитель небесного воинства, а архангел Михаил на нашем бедном человеческом языке – министр обороны. Он руководит этими сонмами ангелов. Но есть еще и другой архангел. Его имя Гавриил. Это посланник Бога к людям. И он неоднократно приходил к людям с Божьей вестью. И мы можем сказать, это как бы Дух Святой. Сила, то есть имя Гавриил обозначает сила, а в Духе Святом как раз есть и эта сила. Мы можем сказать, это министр иностранных дел Бога, которого Бог посылает в этот мир с его вестью. А кто же тот, который представляет силу Иисуса Христа? Если как бы Отца замещает один ангел, Духа Святого другой, а где же еще один, третий? И вот этот третий, очевидно, был тот, которого мы сегодня называем сатаной или называем его дьяволом. Латинская Библия, это слово «светоносец» переводит словом «Люцифер». И это имя одно из имен сатаны. Если Иисус Христос – свет миру, то был еще один ангел, ангел-светоносец, деница зари или утренняя звезда, как Библия его называет. И вот этот могучий ангел, сотворенный Господом, когда сотворены были все ангелы, вот этот ангел отпал от Бога. И это возникновение, это причина вот того, что в мире появилось зло. А какова причина падения этого ангела? Гордость. В притчах в 16 главе, в 18 стихе мы читаем, что гордость предшествует падению. И гордость, недовольность своим положением, которое Бог ему назначил, послужила поводом к падению этого ангела. Есть два места в Священном Писании, которые подтверждают это. Первое место в пророке Исаии в 14 главе. Здесь говорится о падении вавилонского царя. Я зачитаю выборочно только несколько стихов. Это читать все занимает много времени, которого у нас не хватает. Но дома мы можем прочитать эту главу, и мы убедимся, что это пророчество не о человеке, потому что такими качествами, которыми обладает этот царь, о котором здесь говорит Господь через пророка, ни один из людей не мог иметь. Исаия 14 глава с 12 стиха. «Как ты упал с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо. Выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные и буден погоду подобен Всевышнему. Там, в неприступном свете, в центре вселенной, в сонме богов, в резиденции Бога, там этот сатана возгордился и свой престол хотел поставить выше престола Божьего. Ему недостаточно было всех этих качеств, которыми он обладал. Ему нужно было больше, и он хотел стать подобен Всевышнему, то есть взять у Бога его власть и его славу. Подобное говорит Господь через пророка Езекииля в 28 главе. Здесь он говорит о падении тирского царя. Вавилон и Тир – прообразы зла на земле, как Иерусалим является прообразом или резиденцией Бога и всего добра на этой земле. И вот здесь я тоже прочитаю выборочно несколько стихов. С 12 стиха по 16. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства, полнота мудрости. Ты ходил в Едеме, в саду Божьем. Одежды твои были украшены всякими драгоценными камнями. Все искусно было усажено на тебе в гнездышках и нанизано на тебе. Приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях своих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий из среды огнистых камней». Вот что случилось в глубокие времена, когда на земле, земли-то нашей еще в таком виде, как сегодня, не было. Это была великая катастрофа во Вселенной. Один из первых князей на небе, этот архангел, помазанный Херувим, который был совершен во всех путях своих со дня своего сотворения, он возгордился, хотел сделать путь по нашему человеческому рассуждению и хотел свергнуть Бога с престола и занять его место. И вот с того времени в мире возникло зло. И это тот, который борется против Бога. Он не Христос, он антихристос. Он не антихрист, это будет человек. Но если Иисус Христос, воплощенный Бог, человек, в которого вселился Бог, то антихрист, человек, в которого вселился этот сатана. И так во вселенной появилось зло. И вот борьба началась с того времени, как этот сатана появился во вселенной. Как у Бога, мы говорили в прошлый раз, много имен, более 600 в Библии. У Иисуса Христа около 260 имен в Библии. Так у этого врага Бога, врага ангелов, врага душ человеческих в Библии тоже много имен. Христос его называет в 14 главе Евангелия от Иоанна в 30 стихе «князь мира сего». То есть это не пешка и не фигура, а это особая личность, особый дух, который много вреда нанес людям и Богу. В 11 главе Евангелия от Луки Христос его называет в 21 стихе «сильный». «И сильным будет делить добычу», говорит ветхозаветнее время пророк Исаия в 53 главе. «Иисус Христос с этим сильным будет делить добычу». Людей захватит сатана в свои власти, в свои руки, а Бог будет убирать через Иисуса Христа или отбирать у этого сильного его добычу. Когда Христос говорил с иудеями, тоже он их называет или говорит на эту тему в 8 главе Евангелия от Иоанна в 44 стихе. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоть отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Вот такую характеристику Иисус Христос дает сатане. Человека-убийца, значит и наш враг, лжец, отец лжи. И каждый, кто лгет, становится сыном вот этого сатаны. Он тоже князь тьмы. Или он имеет державу смерти, как мы читаем об этом в Библии. В Откровении, в 12 главе, в 9 стихе, его называют «великий дракон», «древний змей», «дьявол» и «сатана». «Сатана» обозначает по-русски «противник», а «дьявол» — это возмущающее, «эндурхинанда бреня», который все перемешивает. Это его цель. Его в Библии также называют «везельвуилом», то есть «князь демонов» или «бог навоза», «бог мух». У него много имен, и все они нехорошие, но они показывают в то же время и его большую силу. Как же действует этот враг души человеческой и враг Бога? Тремя способами. Первое, он рыкающий лев, как Петр о нем говорит в первом послании, в 5 главе, в 9 стихе. Рыкающий лев, коммунисты, фашисты, атеисты, костры римлян, костры инквизиции, тюрьмы, каторга, ссылки, рыкающий лев. Зверями обычно в Библии подразумевается в аллегорическом пророческом виде могучие государственные силы. И многие государства, подобно рыкающему льву, воодушевленные сатаной, преследовали Бога и верных детей Божьих. Другая его тактика открывается совершенно иначе. Хитрый змей. В Бытие, в 3 главе, в 1 стихе написано, что змей был самый хитрый, а именно в этого хитрого змея вошел сатана, и скольких людей этот хитрый змей обольстил. Но хитрый змей и рыкающий лев обычно вращаются в неверующем мире и находятся вокруг церкви. Но сатане нужно искушать и всех тех, которые уже являются народом Божьим, а с ними он действует как ангел света. 2 Коринфянам 11:14. Он засылает своих людей в церковь. Он работает через этих людей, чтобы развалить эти церкви, чтобы нарушить мир, чтобы увести людей от Бога, чтобы они перестали служить Богу, а являлись его агентами в церкви и помогали ему делать свою разрушительную работу. Но он не один. У него очень много, которые ему помогают. Мы читаем в Библии, в Откровении, в 12 главе, в 4 стихе, «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». Под звездами тоже подразумеваются часто ангелы в Слове Божьем. И третья часть ангелов встала на его сторону, когда он поднял мятеж на небе против Бога. И эти падшие ангелы называются демонами, или просто в простонародье это черти. Так их называют люди. Это те, которые вместе с ним стараются бороться против Бога и искушают живущих на земле людей. И Павел пишет в 6 главе послания к Ефесянам, в 12 стихе, что теперь наша борьба не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Оригинальный перевод говорит «против космоправителей», «против тех, которые в космосе». Бог изгнал их из неба, из своей резиденции, и они теперь обитают в этом воздушном пространстве, в космическом пространстве. Это ихнее царство, а там постоянная тьма. И оттуда они приходят на нашу планету, часто вселяются в людей, люди становятся бесноватыми, одержимыми, и этих людей они искушают и хотят всей силой завлечь их на свою сторону. Но конечная участь сатаны давно уже определена. Он уже осужден. В 16 главе Евангелия от Иоанна Христос говорит в 11 стихе «Князь мира сего осужден». Смертный приговор его или окончательный приговор ему уже вынесен. И Христос говорит в Евангелии от Матфея в 25 главе в 41 стихе «Огонь вечный приготовленный сатане и ангелам его». Это место, куда он попадет. Создавая весь мир, Бог и учел то, что сатана и ангелы отпадут от него, что многие люди, которых он сотворит и которые населят потом землю, пойдут на сторону сатаны добровольно, и все они попадут в одно место. Он приготовил небо, он приготовил и ад. И план спасения предлагает человеку выбор. Хочешь направо, хочешь налево, как в русских сказках, или, но знай, что там и там есть на конце своя награда, есть своя окончательная цель. Но сегодня этот сатана еще на свободе. Сегодня и злые духи все на свободе. И сегодня он еще имеет доступ к Богу. Резиденция его не там, нет. Но он имеет возможность, как обвинитель, прийти на суд, прийти перед Богом и клеветать на тех людей, которых он искушает. Мы помним это повествование в первой и во второй главах книги Иова. Там мы читаем, что и когда пришли сыны Божии предстать перед Господа, между ними пришел и сатана. То есть, когда ангелы предстали перед Богом или предстают перед Богом для того, чтобы давать соответствующий отчет, для того, чтобы участвовать в соответствующих обсуждениях, то сюда приходит и сатана. И вот Бог, слушая ангелов, видит и сатану. И сатана клевещет. Клевещет на Иова, говорит неправду. И цель его – все доброе в Иове очернить и как-то возбудить Бога, наказать Иова. А может быть, Иов в этих испытаниях оставит свою веру в Бога. В третьей книге Царств, в 22 главе, с 19 стиха и далее, мы читаем повествование, когда перед Ахавом предстал пророк Михей. И вот Михей говорит, «Я видел небо». Я видел престол Божий, и все ангелы собрались возле Бога. И Бог говорит, кто нам совратит царя Ахава, чтобы он пошел войной на соседнего царя, чтобы там он погиб? И один ангел говорит то, другой другое. Один говорит, я пойду. А что же ты сделаешь? Я буду лживым духом в устах всех пророков. И он это сделал. 400 пророков говорили Ахаву, иди войной, иди, ты победишь. Амхеге, ты там погибнешь. И били его за это, говорили, как же так, говорит один из лжепророков, каким же путем Дух Святой ушел от меня и пришел к тебе? Значит, на небе совещаются, на небе дают повеления, дают, которые ангелы должны исполнять. И туда приходит сатана. И там он искушает, не искушает, но клевещет на людей. Он доносчик, он нехорошим делом занимается. Пророк Захария в 3 главе, в 1 стихе говорит, что он видел великого иерея, священника, перед ангелом Господним и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Стоит ангел Господень Иисус Христос. Перед ним стоит первосвященник израильского народа Иисус. А рядом стоит сатана и противодействует этому первосвященнику его народа. И так оно действует, так он действует и по сегодняшний день. Так он действует и с нами. Сперва искушает людей, как Петр говорит, подобно рыкающему льву ходит он, ища кого поглотить, а потом клевещет на нас. Вот видишь, это твои, вот что они делают. Откровение, 12 глава, 10 стих. Клеветник, братья наши, клеветавший на них, перед Богом день и ночь. И если бы Бог что-то не увидел, а Он увидит, Он все знает, то сатана все на нас смотрит, что мы делаем, и это потом доносит Богу и клевещет на нас об этом. Какая же его цель? Зачем он это делает? Он хочет создать мировую державу. Он хочет занять место Бога в управлении миром и в поклонении Ему. Это его цель. Чтобы люди не Богу служили, а Ему служили. И он знает, в конечном счете он попадет в ад. Но он не хочет быть там один со своими демонами. Он хочет, чтобы как можно больше людей попало туда, чтобы доказать, что у него есть сила, и что он у Бога многих забрал, которые Бог хотел иметь у себя на небе. А как же сатана хочет этого достичь? Если у Бога есть свой план, по которому он хочет спасти людей, и мы много об этом плане уже читали и будем слышать, то как же действует сатана? Ведь в любой войне, когда действуют две армии, то у обеих есть свои планы. Если один нападает, у другого есть план защиты. Если один идет в атаку, другой идет в контратаку. И если Бог исполняет свой план, что же делает сатана? У него есть свой план. В Откровении во 2 главе, в 24 стихе, есть такое выражение так называемых глубин сатанинских. Если Дух Святой открывает нам все, Господь через Духа Святого открывает глубины, таинственные, тайн Господних, то у сатана свои тоже глубины есть. И он открывает своим слугам, своим жрецам, своим поклонникам, своим масонам. И как они все называются, они знают план сатаны. И Павел предупреждает во втором послании к Коринфянам, во второй главе, в 11 стихе, что мы не сделаем нам ущерба сатана, ибо нам не безизвестны его им умыслы. Павел говорит, мы знаем, что он хочет. Нам известен его план, но нам, верующим, так как и мы верующие, не только коринфяне, нам быть надо начеку, быть осторожными, чтобы этот сатана не нанес нам ущерба, ибо мы знаем, что он хочет, чтобы мы оставили Христа и вместе с ним попали не на небо ко Христу, а с ним, сатаной, в ад. И вот теперь мы видим великое значение Библии. Она, с одной стороны, открывает нам Божий план спасения, что Бог все сделал, хотел и исполнял тогда в плане спасения, и что Он еще дальше хочет. Но, с другой стороны, она нам открывает и сатанинский план погибели. Как Бог, с другой стороны, противодействует Богу, и какими путями Он обольщает людей и совращает их на свою сторону. Библия повествует нам о борьбе этих двух сил. И вся история человечества, и все описание в Библии – это постоянная борьба между Богом и между сатаной. Она повествует нам о блестящей победе Бога в конце. И она говорит нам о полном поражении сатаны в конце. И в этой борьбе участвуют все. И каждый ангел, и каждый человек. Но на чью сторону он становится, человек определяет сам. Человеку Бог дал свободную волю быть на правой или быть на левой стороне. И поэтому мы должны знать, что в этой Библии говорится и о воздаянии верным Богу, и о наказании непослушных Ему. Поэтому мы должны Библию чтить, изучать, исполнять. и ценить ее как Слово Божие. Иисус Христос говорит в 5 главе, в 39 стихе Евангелия от Иоанна: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Итак, две силы, два могучих Господина, Бог и Сатана, две вечности и две конечные цели: вечная жизнь в общении с Богом или вечная погибель в общении с Сатаной. Вот это цель — спасти человека, чтобы он не попал на ад, а попал на небо. Все это было до создания нашего мира предусмотрено. И теперь мы переходим ко второй нашей теме. Это вторая генеральная эпоха времени или создание нашего видимого мира. Я в прошлый раз говорил о пяти генеральных эпох времени. Средняя – это история человечества. Туда дальше, налево, создание нашего видимого мира. Еще дальше, от вечности до создания мира. А туда, в другую сторону, это создание нового будущего мира и дальше бесконечная вечность. Так вот, очевидно, где-то между первой и второй эпохой времени случилось то, о чем я теперь говорил. Читая первые два стиха Библии в Бытие 1, мы находим следующее выражение: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Не сначала, а вначале. «Im Anfang», sagt die deutsche Sprache, nicht am Anfang. А во втором стихе мы читаем: «Земля же была безвидна и пуста». И невольно задается вопрос: но если Бог сотворил землю, и если Бог хороший, если Бог всесильный, почему же Он сотворил землю, которая была безвидной и пустой? Ведь мы читали в Бытие 1:31, что все, что сотворил Бог, весьма хорошо. Почему же теперь получилось так, что земля безвидная и пустая? И Иаков говорит об этом в 1 главе, в 17 стихе: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Если все, что идет от Бога, хорошо, почему же этот хаос, как говорит греческая Библия в этом месте, безвидная и пустая? Все было перемешано. И многие толкователи Библии понимают это так, что здесь, между повествованием первого и второго стиха Библии, случилось это падение сатаны на небе. И вот падение сатаны было последствием того, что на земле все перемешалось. Этот сатана и его ангелы были изгнаны из резиденции Бога. И они перемешали, возмутили весь мир и сделали его в сплошной хаос. И вот тогда Бог начинает восстанавливать землю в таком виде, в каком она сегодня, для того, чтобы создать нового человека, новый вид творения. Ангелы отпали от него частично. Он хочет создать других людей, которые не служебные духи, но люди с телом, с кровью, с плотью, люди со свободной волей, с которыми он потом будет иметь общение, и которые будут вместе, которые будут служить ему и стремятся быть ему верными, исполнять его волю. И вот если некоторые толкователи вот так понимают, так оно точно или нет, мы не знаем. Может, падение сатаны было немножко дальше, туда или сюда, оно не так важно, но факт то, что оно так случилось. И вот Бог начинает создавать наш видимый мир. Невольно задается вопрос: а почему Бог это сделал? Что его побудило к этому? Мы постараемся найти некоторые ответы. Во-первых, Библия говорит в Ефесянам, 1 глава, в 5 стихе, что Бог сотворил все по благоволению, благоговению воли своей. Бог сотворил все по благоволению воли своей. Бог хотел. Бог не спрашивает отчета или разрешения у кого-то. Бог так в плане своем решил, что я создам мир, в этом мире я поселю одну планету, на этой планете я сделаю все необходимые условия для жизни и туда поселю человека. И с этим человеком я хочу иметь общение. Значит, весь мир был создан для того, чтобы в нем поместилась земля. А земля была создана для человека. И с этим человеком Бог хочет иметь свое общение. А для чего это Господу нужно было? Зачем ему нужен был этот человек? Ведь у него осталось 2/3 ангелов, он мог с ним дальше иметь свое общение. У Бога были две мысли. Первая – открыть свою славу, и вторая мысль – открыть свою любовь. Когда мы говорим о каком-то гениальном человеке, то мы говорим поэтому о нем, что видим его труды, его произведения. Великий композитор, великий писатель, великий астроном или изобретатель, он многое сделал, он доказал, на что он способен. И тогда о нем говорят люди. И Бог хотел свою славу показать будущим людям, на что он способен, что он мог сотворить. Второе, если кто-то говорит «я люблю тебя», то одними словами еще ничего не сказано. И словам мы не верим. Слова могут быть хорошие, а дела плохие. Тогда мы верим не словам, а делам. Любовь всегда открывается в действиях. И чем больше один любит другого, тем больше он для него делает добра. И чем больше эта любовь, тем больше, а любовь изобретательна. Любовь старается придумать многое, чтобы любимому доказать свою любовь. И вот Бог любит свое творение. И этому человеку, которого он потом сотворит, которому он хочет оказать свою любовь, он готовит этот чудный мир. В первом послании Иоанна, 4 главе, в 16 стихе мы читаем: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, уверовав в Него». А неверующий человек ничего не разумеет о Боге и о Его любви. Он хулит Его, он ругается на Него, он не слушает Его. Так вот, божественная любовь и вся его слава открывается тем людям, которые верят в него. И цель Бога при создании нашего мира была показать свою славу и показать свою любовь грядущим поколениям человечества. И как же Бог сотворил этот мир? Первая глава Библии говорит об этом очень просто. В любом языке, а Библия переведена на более 2200 языков мира, везде, где люди могут читать это повествование, оно так просто, что и простые дети могут все здесь понять. Ведь небо и земля уже были созданы, а сатана все это перемешал. Был хаос, земля была безвидная и пустая, вода и суша, и все было перемешано в этом хаосе. И эта земля была Господом создана, и была она повешена ни на чем. Долго люди в своих сказках повествовали о том, что земля как большая тарелка на горбу слона или у быка, или у кита, и когда они там немножко шевелятся, на земле землетрясение. Если бы люди читали Бога, они никогда бы такую чушь не говорили, не писали и не верили в нее. Не надо было Галилею долго изучать природу, изучать землю, чтобы прийти к такому познанию, что Бог землю повесил ни на чем, что она крутится с большой скоростью, и поэтому она держится на своем месте. Мы читаем в книге Иов, 26 главе, в 7 стихе: «И он повесил землю ни на чем». Не нужно было тысячелетиями искать эту тайну, в Библии она уже была написана. И Библия повествует нам, что за 6 дней сотворено все то, что мы видим с нашей земли, нашим невооруженным или вооруженным глазом. Это не были 6 периодов, как учит эволюция. Нет, эволюция просто хочет взять славу у Творца Бога и приписать это неживой природе. А Библия учит очень конкретно и ясно, что Бог создал землю, и в течение 6 суток Он создавал невидимый мир. В первый день он сказал: «Да будет свет». И Бог создавал все словом уст своих. Великая энергия Бога воплощалась в его слова, и эти слова производили действенную силу. И эти слова создавали наш мир, и свет отделился от тьмы. Ни солнечный свет, ни свет луны или звезд, нет, а божественный свет. И вот в этом хаосе, который сотворил сатана или сделал сатана своим возмущением, теперь Бог начинает делать порядок. И он тьму отделяет от света. День начинается с тьмы, и день кончается светом. И был вечер, и было утро. Не как мы говорим с утра до вечера, а у Бога при сотворении начинается все от тьмы. Был вечер, потом было утро. Это был первый день. То есть в первом дне творения божественный свет и сатанинская тьма были разделены. Затем во втором дне творения была создана твердь небесная, то есть была создана наше видимое небо, наш воздух, наша атмосфера. Твердь небесная, то есть атмосфера вокруг нашей земли. Библия говорит по-разному, говорит о многих небесах. не только об одном небе. Вот, к примеру, Псалом 18, стих 1. «Небеса проповедует славу Божью, и о делах рук его вещает твердь». Небеса, не небо, говорит псалмопевец, а небеса. Или этот царь Соломон во время освящения храма говорит в своей молитве в 3 книге Царств, 8 глава, 27 стих. «Небо и небо небес не вмещают тебя». «Дер гимель ун дер гимель алар гимель». Так сколько же небес? Сколько их Господь сотворил? Во-первых, мы видим воздушное небо, то есть атмосферу. Во-вторых, мы видим звездное небо или космическое небо. Часто мы говорим, что на небе, когда человек умирает, или мы говорим «Господь на небе», мы имеем в виду лона Авраамова или рай, как Павел называет это место. Это место, куда собираются люди, умершие в Господе, и сохраняемые там до первого воскресения, до вознесения Церкви Христовой, о чем мы в дальнейшем будем говорить. Но Бог говорит еще и об одном небе. Христос вошел в самое небо. Послание к евреям, 9 глава, 24 стих. «Или я живу на высоте небес», говорит Господь через пророка Исаии, в 57 главе, в 15 стихе. Значит, но в первый, это все было раньше создано. Во второй день создается атмосфера вокруг нашей планеты. Зачем она нужна? Для того, чтобы растительный и животный мир, а самое главное, человек, для которого создан весь этот растительный и животный мир, мог жить. Человеку нужен воздух, ему нужен кислород, человеку нужна защита от космических лучей, которые погубят его жизнь и жизнь всей жизни на Земле. Ему нужна защита от всех метеоров, которые потом смогут в результате различных явлений в космосе обрушаться на Землю. И Землю надо было от всего этого защитить. Прежде чем создать человека, нужно создать все необходимые условия для его жизни здесь, на этой Земле. А без атмосферы жизнь была бы невозможна, как она невозможна на всех остальных известных планетах. И вот в создании нашей атмосферы Господь показывает всю свою премудрость. В книге Иова, которая написана где-то 3500 лет тому назад, если не более, мы читаем в 28 главе, в 25 стихе, когда он ветру полагал вес и располагал воду по мере. И атеисты часто смеялись над этим стихом. Какой же вес имеет ветер? Разве воздух имеет вес? Но когда в 1634 году Галилео Галилей открыл атмосферное давление, то люди сказали, Иов знал об этом 3000 лет тому назад, что у ветра есть вес. После люди смогли определить количество массы, вес нашей Земли. А Бог говорит Иову об этом тысячелетия тому назад. Просто у нас, людей, не хватало мудрости все это познать. Бог открывал людям по мере надобности свои тайны. Если бы люди тысячелетия назад открыли атом, они бы давно погубили Землю. Прошло где-то 50 лет, когда Господь или Сатана дал людям возможность проникнуть в строение атома. А сегодня мы имеем страшно много атомного оружия, или кобальтовых бомб, или водородных бомб. И все для того, чтобы уничтожать друг друга. Ведь вместо того, чтобы из пшеницы делать только хлеб, люди делают и спирт, и всю землю, всю жизнь на этой земле. Поэтому Бог по мере надобности открывал человеку доступы к науке и к технике. Но человек был всегда одинаково умным. Он, наука и культура или техника была не на таком уровне, когда-то одними камнями работали люди, но разум человека был таким же, как сегодня. Старые люди не были глупее нас, и мы не умнее их, только по той причине мы выше поднялись, что Бог открыл нам в цивилизации, в культуре и в науке более высокий уровень. И вот Бог в этот второй день разделяет воду, которая внизу, и которая вверху, вот этим воздухом. Для чего это в дальнейшем нужно будет? Ведь когда на земле будут жить люди, их станет много, им нужно много пищи для скота, для себя, тогда нужны дожди, которые должны орошать землю. А как же поливать все это? Не через насосы же. И Бог тогда поднимет эту воду из морей и океанов, и эти облака понесут по воздуху, понесутся по воздуху, и их Бог направит в разные места, чтобы орошать поля, возделываемые людям. И вот, чтобы этот круговорот воды в природе сделать, Бог сотворил атмосферу, и этой атмосферой Он разделил верхнюю и нижнюю воду. Мы читаем в Бытие в 7 главе, в 11 стихе, что открылись источники великой бездны, что даже там под землей есть реки и источники, и окна небесные, то есть и там вверху очень много воды. Последние события в Африке, эти страшные ливни, или в наших местах, когда вода поднимается так высоко, то невольно мы задаем вопрос, ну разве там в облаках может быть так много воды? И во второй день Господь все это разделил одно от другого. И еще одно открывается нам, что Бог там вверху сохраняет большое количество воды для снега и для града. Иов говорит в 38 главе, или Господь говорит Иову в 22 и 23 стихе, что этот град сохраняется на время смутное и на день битвы и войны. Как? Град? Как наказание Божье для людей? Да. И в Библии есть много примеров об этом. В прошлый раз мы читали из 10 главы книги Иисуса Навина. Сегодня я прочитаю еще один, 11 стих из этой главы. Когда это повествование идет об одном сражении израильского народа с хананьянами. Когда же они, то есть хананьяне, бежали от израильтян по склону горы Вефаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы. Господь этот град посылает на землю иногда в большом количестве для того, чтобы наказывать людей, но в то же время, чтобы где-то во время какой-то страшной битвы помочь тем или наказать других. В Откровении 8:7, в Откровении 11:19 мы дальше будем об этом говорить, когда Бог посылает много града в последнее время для того, чтобы уничтожать целые армии, которые поднимутся войной на израильский народ. И вода имеет великое значение для жизни на нашей планете. Наша Земля – единственная мокрая планета. Нет больше планет с водой, и поэтому нет на других планетах жизнь. И вот Бог сделал эту воду соленой в 99%, а 1% – пресная. Пресная вода быстро портится и не сохранится, а соленая не портится. Но соленое нельзя поливать, соленое нельзя пить. И вот Бог все это предусмотрел во второй день, чтобы из соленой воды делать пресную, поднимать наверх, переселять в моря и в реки, чтобы люди и животные могли пить и орошать свои поля. И не нужны насосы, не нужны электростанции, не нужен грохот машин, а солнце это делает бесшумно и тихо. Так Бог готовит будущее жилье для человека на нашей земле. И только вот в конце этого второго дня мы не читаем в Библии, что было хорошо. Очевидно, это связано с космосом, куда переселились злые духи после того, как они были изгнаны с неба. И вот третий день повествует нам о том, что Бог разделил землю от моря и создал растительный мир. Будущему человеку нужна пища. Поэтому разделяется суша, на которой будет жить человек, и расти все растение, и жить часть животного мира, и отделяет другую часть моря. Одна треть нашей планеты, примерно 31% суша, а примерно 69%, две трети – это море. И Бог очень разумно все это рассчитал. Он рассчитал, как далеко должна быть Земля от Солнца, для того, чтобы не сгорело все, но и не замерзло. Он рассчитал, как быстро Земля должна вращаться вокруг Солнца, чтобы длина года соответствовала сеянию и жатве. Он также предусмотрел наклонность оси земного шара, для того, чтобы день и ночь правильно смещались и сменяли друг друга. Он определил также точный состав воздуха, чтобы не было достаточно или не слишком много кислорода, чтобы на Земле была жизнь. И теперь он рассчитал, сколько моря и сколько суши. Если моря будет больше, климат на Земле станет мокрым и все будет гнить. Если суши станет больше, климат на Земле будет сухой, потому что недостаточно испарений будет от моря и будет засуха, человек вымрет. Никто случайно так бы ничего, случайно оно не могло так получиться. Это мудрый Бог все это создавал. И теперь, разделяя сушу и землю, Господь здесь вложил свои законы. Законы для растительного мира. Теперь создается где-то 500 видов представителей растительного мира. И мы видим, читая Слово Божие, эту премудрость Господню в этом творении. В 38 главе книги Иова мы неоднократно обращаемся к этой главе, потому что там много очень замечательного сказано. Мы читаем с 4 по 11 стихи. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верь, на чьем утверждены основания ее, или кто положил краеугольные камни ее?» При общем ликовании утренних звезд, то есть ангелов, когда все сыны Божии восклицали от радости, кто затворил море вратами, когда оно исторгалось, вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одеянием его, и мглу пеленами его, и утвердил определение, и поставил запоры и врата, и сказал, доселе дойдешь и не придешь, и здесь пределы твои. Где был ты? Часто человек говорит, природа, это все сделалось само собой. Но тут Бог спрашивает, где же были мы люди, когда все Он это создавал своей великой премудрости. И наша земля сделана по определенному плану, ей сделан определенный вес, она не должна была быть тяжелее или легче, а соответствовать точным расчетам Бога. Исаия говорит в 40 главе, в 12 стихе, «Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса и вместил в меру праг земли и возвесил на весах горы и на чашах весовых холмы?» Кто это все определял? После люди научили все это измерить, как бы взвесить, рассчитать. Но тогда, когда Бог создавал, у него не было своих советников, он делал все сам. Другой еще пример премудрости Божией, о нем говорит Иов в 38 главе, в 30 стихе. Он говорит там о воде, которая замерзает и становится твердой. Ведь все вещества на этой земле при расширении, когда они нагреваются, они расширяются, а когда они остывают, они укорачиваются. Но вода является единственным исключением в этом законе. Почему? Если бы природа все делала один, она бы делала все одинаково. Но почему Бог для общего закона мира сделал одно исключение? Если бы вода тоже сокращалась и становилась тяжелее, когда она замерзает, она бы опускалась на дно морей, рек и озер. И они бы вымерзали снизу. Вымерзли бы рыбы, вымерли бы водоросли, и со временем все моря замерзли бы, и летом они бы никогда не оттаяли. Поэтому Бог закрывает льдом эту воду, и ниже 4 градусов она не остывает. Ведь человек не мог бы все это предусмотреть, а это говорит о великой мудрости нашего Создателя, и который в этот день создал более 500 тысяч различных видов растений, чтобы человек после питался им. Мы бы, люди, не смогли со всей нашей наукой и техникой в настоящее время придумать столько видов, столько ароматов, столько цветов, столько вкусов и столько разнообразий, как Бог. Мы удивляемся на дне жатвы, когда мы приносим какую-то часть, мизерную часть этих плодов и воздаем Богу благодарность за то, что Он это создал. Но если бы все, что живет на этой земле, растет на этой земле, было бы собрано в одном месте, что за год производит наша планета, как много это было бы. И это Бог все для тебя и для меня создал. А чем мы воздаем Ему за это? Мы теперь сделаем короткий перерыв и споем куплет из псалма. Бог созидает небесные светила. Часто задается вопрос, ведь жизнь растительного мира без солнечного света невозможна. Если бы мир развивался, как учит наука, на протяжении многих веков, многих миллионов или миллиардов лет, то как бы смогла растительность остаться живой или расти без солнечного света. Это было бы невозможно. Но так как между созданием небесных светил и растительностью всего несколько часов разницы, может, как одна наша ночь, то это было возможно. И здесь не надо ломать голову, как же растительный мир возник до возникновения солнца. Господь создал небесные светила в четвертый день, и в Бытие 1.14 мы читаем, что они созданы были для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов. Если бы не было луны и солнца и звезд, у нас бы не было календаря. У нас бы не было смены дня и ночи. Это было бы невозможно как-то считать наше время. Но Бог это сотворил для того, чтобы люди имели эти источники света и источники энергии, и имели очень точный календарь. Небесные светила дают очень большую энергию. Когда кто-то делает брак, приглашает людей, то хозяева говорят: «Варите как можно больше, пусть лучше останется, чем не хватит». Ведь так думает каждый. Приглашая людей, никто не хочет быть постыженным в своем гостеприимстве. А что сделал Бог? Он создал солнце для нас, для нашей земли. И не 1%, а тысячная часть от 1% энергии солнца попадает на землю. Вот так обильно дает Бог. Он не всю нашу энергию одного солнца отдает нам. Нет, к нам попадает так мало. Больше нам не нужно, и то, говорим, иногда слишком жарко. Бог для человека в своей щедрости сделал так много, чтобы человек не имел никакого избытка и недостатка. Читая Библию, мы находим место, что количество звезд, которые создал Бог, нельзя сосчитать. А люди, смотря на небо, говорили: «Ну это невозможно». Невооруженным глазом, ведь мы видим не больше 3000 звезд на раз. А как же в Библии написано, что их нельзя считать? Иеремия говорит в 33 главе, в 22 стихе: «Как неисчислимо небесное воинство, и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне». Здесь написано, что песок у моря не пересчитаешь и не померишь, и звезды невозможно пересчитать. И тут атеисты говорили, что Библия не права. Но в нашем 20 веке, когда люди открыли много звезд через свои созданные телескопы, есть телескопы, диаметр зеркала 300 метров, есть радиотелескопы длиной до 1,5 миль, то есть более 2 километров, и с ними можно видеть даже марку, почтовую марку, если бы ее кто-то отвез на Луну и положил там. До того точно человек может глубоко проникнуть во Вселенную. И люди убедились, что Бог в этом месте прав. Люди открыли примерно 100 миллионов солнечных систем. Вот как наш Млечный Путь, это 100 миллионов звезд в этом солнечном, в одной галактике. И таких открыли около 100 миллионов. Если бы сегодня самый лучший компьютер, который бы смогли создать люди, начал бы считать звезды и считал бы за одну секунду 100 миллиардов, каждую секунду, то ему надо было 30 миллиардов лет считать. 30 миллиардов лет по 100 миллиардов в секунду. Это столько звезд, только астрономы увидели Земли. Но все ли это, неизвестно. Вот с таким Богом, с таким чудным Творцом мы, люди, имеем дело. Часто мы возносимся высоко. Часто люди хулят Бога. И часто мы, верующие, непокорны Ему. Часто мы думаем: «Он не знает, а Он простит. Я не хочу Его слушаться». Такой всемогущий у нас Небесный Отец. Такой у нас Творец, премудрый Бог. И когда люди изучают строение космических тел или созвездий, почти все астрономы – верующие люди. Они потом убеждаются в том, что само собой это не может получиться, смотря на точность, с которой они идут по своим орбитам, смотря на точность их обращений, смотря на эти большие скорости, с которыми они идут. Человек говорит: «Ну невозможно само собой так, что получиться». Когда люди создавали первый спутник, они много кричали, говорили об этом, и, наконец, Гагарин оторвался от Земли, ему нужна была скорость 8,7 километра в секунду. И люди об этом говорили много: «Вот чего мы достигли, больше 8 километров в секунду». Когда отправили первый спутник на Луну, ему нужно было развить скорость в 11,2 километра в секунду. О, это много, это рекорд! а наше Солнце идет по орбите в два раза быстрее, в 20 километров в секунду. Это Бог достиг совсем другой скорости, там еще вечности, и Ему не нужны различные ракеты или ракетоносители. А этот премудрый Иов, ему Бог тоже задает один вопрос относительно скорости и строения небесных светил. В книге Иова, в 38 главе, в 32 стихе, он задает вопрос. «Можешь ли ты выводить созвездия в свое время и вести ад с ее детьми?» В немецком переводе тут написано. «Можешь ли ты выводить созвездия и медведицу с ее детьми?» Русский перевод называет это имя «Ас». И когда астрономы занялись этой мыслью, почему именно вот это созвездие тут названо, где-то 3500 лет тому назад, то недавно открыли, что эти звезды в этом созвездии идут со скоростью 428 секунд, километров в секунду. Это значит, за секунду мы были бы где-то в Ганновере. И Иов знал об этом. И Бог ему говорил, а мы говорим, теперь в 20 веке мы наконец познали вот то, другое, третье. О, если бы люди больше читали во все эти времена Библию, тогда и Копернику, и Галилею, и многим другим не надо было многое открывать. Ведь тогда католическая церковь выносила смертный приговор людям, которые читали и проповедовали Библию. Она была запрещена, запрещенной книгой. Не зря коммунисты запрещали ее проповедовать, чтобы люди не знали премудрость Божью и его таинственные глубины его создания. И Господь говорит через пророка Исаии в 40 главе, в 26 стихе, об этих звездах следующее. «Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом, от всех их, он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы у него ничего не выбывает». Ну посмотри на это. А он имена имеет для всех. Мы пересчитать не можем. А он их выводит, он их водит. И у него ничего не исчезает у нашего премудрого, вечного Бога. И это все Бог приготовил в четвертый день создания. А людей-то еще не было. Он приготовил растительный мир, он разделил сушу и море, он придумал орошение для суши, воду, воздух, все было приготовлено, но человек еще не был создан. И в пятый день Бог создает рыбу и весь мир птиц. Значит, видим мы жилище, климат, потом пища, растительный и животный мир, а потом уже появляется человек. Бог в это время создает где-то около 1 миллиона различных видов представителей животного мира. Имеется в виду и все пресмыкающиеся, и все насекомые, и весь животный мир, домашние и дикие. И оно тоже свидетельствует о разнообразии и премудрости нашего Бога. Поэтому Павел говорит в первой главе в послании к римлянам с 18 стиха и дальше, что каждый человек, который обращает внимание на все творение, невольно придет на мысль, что все это создал какой-то премудрый, вечный Творец. И вот тогда, в шестой день, когда Господь сотворил всех этих рыб и птиц уже в пятом дне, в последний день появляется животный мир. Появляются все те, кто будут есть эту траву, кто будут питать человека плотью своею и служить ему. И тогда в конце, самым последним, появляется человек. Мы, люди, часто делаем иначе, еще не достроив дом, мы говорим, хорошо, мы в погребе поживем, лишь бы уже не платить больше квартплату, мы как-нибудь обойдемся. Бог так не сделал. Он приготовил землю от и до, шлиссельфертиг, когда все было готово, тогда Бог создал человека и поселил его здесь, в этот мир, в шестой, в последний день своего творения. И создание человека создавало по образу и по подобию нашему. Говорит Бог. Бог хотел с этим человеком иметь общение. Не с ангелами, не с животным миром, нет. С кем-то, который был бы подобен ему, с которым мог общаться, которому бы он мог открыть свою славу, которому бы он мог показать свою любовь. И для этой цели Бог сперва приготовил такую хорошую квартиру или дом для человека, а потом уже он поселяет человека и сделал его из праха земли. Из более 100 элементов нашей Земли в нашем человеческом теле находятся молекулы 46 элементов. Почему? Этому человеку нужно питаться. Значит, чтобы дальше оставаться, жить, а в теле человека все его клетки меняются в течение 7 лет. Все клетки уже раз возобновленные, а некоторые даже в течение одних суток. Для этого нужен постоянный доступ строительного материала, чтобы этого человека постоянно реставрировать, чтобы он не так быстро не постарел. И с этой целью человек был взят из праха земли. И все, что растет на этой земле, и все мясо, которое мы употребляем, тоже из земли. И через эту пищу человек получает новую энергию для своей жизни. И все, что мы видим на нашей земле, было сотворено через уста Бога. Бог сказал, и получилось. Но человека Он создал своими руками. Мы рукотворение Божье. Все, что делают сегодня машины и конвейеры, дешевле, чем то, что делают люди руками. Handarbeit ist immer teuer. И вот мы, люди, творение рук Божьих. Мы венец Его творения. И если Бог имеет такую силу, что через Его слова все создано, то нам, людям, Он оказал такую любовь, что не по слову Его, а руками Его мы сотворены. Люди могут из материи делать энергию. Сжигаются дрова или уголь, или газ, сжигается бензин, расщепляется атом, выделяется энергия. Но человек не может из энергии делать материю. Назад человек не может это сделать. Из дыма мы никогда бензин не сделаем больше. А Бог как раз сделал то. Он энергию превращал в материю. И наступит момент, когда вся эта материя, наша земля и все дела на ней сгорят и уйдут. В таком гигантском взрыве, в таком страшном огне, в такой ядерной катастрофе все это будет уничтожено. У Бога есть эта власть, но у нас, людей с вами, этой власти с вами нет. И Бог, создавая человека, имел теперь в виду три особенности. Первое. Бог создал человека для общения с собой и друг с другом. Это первое назначение человека. Любая вещь на нашей земле имеет назначение. Никакая фирма не производит что-то, что никому не нужно. Ведь она обанкротится. И тем не менее, тем более мудрый Бог, который имеет такой неисследимый разум, не сделал человека, не имея своего назначения. Но сколько людей, когда их спрашивают, знаешь ли ты цель своей жизни, они говорят, нет. Ну для чего ты живешь? А я не знаю. У меня нет цели, у меня нет смысла жизни. Поэтому столько людей кончают самоубийством. Второе назначение человека – владычествовать над всей землей, управлять нашей планетой. И третье – для вечной жизни. Но что сделал в истории человечества человек с самим собою? Потеряв общение с Богом, он потерял общение с людьми. Поэтому разводы, поэтому семьи разваливаются, поэтому войны, революции, путчи, поэтому бандитизм, поэтому даже в церквях часто нету мира среди верующих людей. Потеряв общение с Богом, человек не может жить в общении с другими людьми. Это невозможно. И только там, где будет идеальная любовь Божья в людях, там не будет больше войн. В тысячелетнем царстве это будет прекращено. Мирно сожительствовать на нашей земле люди без Бога не могут, потому что они созданы для общения с Богом, и из этого общения с Богом исходит наше общение и в семье, в браке, и в обществе, и в государстве, и в церкви. Человек был сделан владыкой этой земли, а что получилось? Бутылка водки, сигарета, шприц наркотиков, деньги, разврат, его поработили. И владыка стал порабощенным. И вместо того, чтобы мудро, как хороший хозяин управлять землей, он хищнически расторгает все его богатства. Значит, и в этом отношении человек не исполнил своего назначения. А так как он это оба не исполняет, он и потерял через потерю общения с Богом, потерял вечную жизнь и попадет в ад. И это с гарантией. Потому что не исполняя первого, невозможно получить третье. Кто потеряет общение с Богом, теряет автоматически вечную жизнь. И вот эту цель имел Бог для человека. А так как цель такая высокая, то Бог и создал очень хорошую квартиру. И человеку очень много дал. И у него была цель теперь, чтобы человек давал отдачу ему. Это в любом случае так. Когда человеку много дается, от него что-то ожидают, что он что-то дал. И если Бог через Иисуса Христа дал нам все, что еще мог дать, сам стал человеком и умер ради нас, то он и ожидает от нас отдачи, чтобы мы жили как христиане. Они назывались христианами, а были полуязычниками. Бог с этим не согласен. До ревности любит Бог. И Бог хочет или быть полностью Его, или уходи на другую сторону. Так вот, когда кончился шестой день, и все было создано, то Бог увидел, что это весьма хорошо. То есть очень хорошо. И вот наступил седьмой день. И об этом седьмом дне мы читаем во второй главе Библии, во втором и третьем стихе, во второй главе Бытие. «И сотворил Бог к седьмому дню дела свои, совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил Он от всех дел своих, которые Бог сотворил». Бог кончил творение. Теперь будет жить человек на этой земле, но этому человеку нужно будет потом возможность иметь общение для него. Нужен день, в который бы человек не работал, чтобы он размышлял над душою своею и искал общение с Богом. И для этого человек создал седьмой день, день для отдыха. После коммунисты в разных странах мира хотели вот этот день отменить. Ввели 10-й день, или 15-й день, или 12-й день, но все оно не функционирует. Человек более отдыхает в седьмой день. Человеку нужен вот этот период. Раз Бог так сделал, то это наилучше. И с целью поломать уставы Бога, люди старались сменить вот этот, или изменить этот день, или вообще забрать день, как в колхозах это было все эти годы, чтобы не было выходного дня. Но Бог так создал. И где люди что-то изменяют, это никогда не будет к лучшему для человека. И вот наш видимый и невидимый мир, как говорит Библия, был создан Богом. Я еще один стих прочитаю. Здесь во второй главе Бытия, стих 4. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создавал землю и небо». Все религии, которые придумали люди, тоже повествуют о создании земли. Любая религия происходит снизу, от сатаны. Любая религия – это плод воображения человека. В любой религии люди придумывали себе богов, придумывали культы, что мы сделаем этим богам, и что этот бог потом должен мне за это сделать. Истинная вера – откровение с неба. И это различие в вере и в религии. Религия делает для Бога, а Бог должен отрабатывать. А в вере все делает Бог, а мы получаем бесплатно. Но в знак благодарности мы Богу стараемся служить. Вот это разница. Но многие люди христианство сделали религией. Когда они делают и думают добрыми делами заработать себе вечность, это невозможность. Но это невозможно. Но если мы, получая от Бога все, Ему ничего не даем, это вера без дел, которая мертва. Так говорит Господь. И вот все другие религии в своих книгах тоже повествуют о происхождении земли. Но нету ни в одной религии такой простой, такой всем понятной истории или изложения, как здесь в Библии написано у нас, как произошла наша земля. И вот люди на протяжении времени старались эту славу у Бога забрать. Люди придумали много теорий и много гипотез, как могла бы произойти земля. Как могла произойти мог произойти весь видимый мир? И это оскорбление для Бога. Это похищение Его славы. Как глупо бы оно выглядело, если бы какой-нибудь дворник на фирме BMW заявил, что вся эта фирма принадлежит мне, и я придумал все эти машины. То же самое делают атеисты, утверждая, что природа произошла само собой, и Бога, и Творца нет. И давно наука доказала, что теория эволюции недействительна. Она придумана людьми. И когда Чарльз Дарвин от масонов получил повеление написать книгу о происхождении человека, в которой он утверждает, что человек произошел от обезьяны, то Карл Маркс сказал, прочитав эту книгу, «С этой книгой мы Бога свергнем с его престола». То есть мы подорвем авторитет Слова Божьего и авторитет Бога. И очень жаль, что по сегодняшний день многие люди, и даже в верующих кругах, верят о том, что в то, что Земля произошла сама собой или по эволюции. Наука давно доказала, что из неживой природы никогда живая не получается. Из камня нельзя даже и малейшего микроба создать. Это невозможно. Если об этом говорят, это чистая ложь. И невозможно от одного рода живого, живущих на земле или животных произвести другой род. Это невозможно. И человека, то есть от обезьяны никогда не получится человек. И от лошади никогда осел не получится. И от кошки собаку тоже нельзя сделать. Это невозможно. Это истории, это законы, которые наука давно, как говорится, открыла. Бог это давно сказал. По роду их они будут размножаться. И в этом все мы видим, как чудно Бог все создал и все приготовил для нас, людей. И Бог является не только Творцом Вселенной, но Он и поддерживает ее. Он не только ее создал, нет, Он ее поддерживает. Для того, чтобы набрать скорость автомобилю, нужно дать ему хороший газ. Но если потом убрать газ, он скоро встанет. Газ надо дальше давать, чтобы он сохранил скорость. Это везде так. А чтобы Земля дальше вращалась, ее подгонять надо. А чтобы Луна не отставала от Земли, ее тоже подгонять надо. А чтобы Солнце не сгорело, и чтобы оно сохранилось на все эти тысячелетия, там что-то надо делать, чтобы дальше горело. И чтобы атмосфера не кончилась, надо что-то делать, чтобы ее не всю испоганили дымом и газами. И обо всем этом Бог заботится. Он эту Землю сохраняет. И часто мы сегодня слышим слова «экология», что скоро кончится нефть, скоро кончится газ, на столько-то лет только есть еще каменный уголь. Что будет потом? Покуда живут на земле люди, все будет. Бог лучше предрасчитал, до каких времен, сколько чего. И когда кончалось одно, из земли люди открывали и доставали другое. И нам не нужно переживать об этом, что будет. Часто мы говорим о перенаселении планеты, что вот уже 6 миллиардов людей, и что по этой причине много голоду. Неправда. Если бы все поля возделывались на земле, возделывались так, как в Голландии, и приносили бы столько, значит, различных продуктов сельского хозяйства, 60 миллиардов людей могли бы питаться на земле, в 10 раз больше. Но люди ведь большую часть своих средств загоняют в оружие, они для того, чтобы поддерживать жизнь на земле. И вот во всем этом мы видим Бог. Чудно все предусмотрел, рассчитал, подготовил для людей. И мы сегодня хотим ему за это сказать сердечную благодарность. Апостол Павел, проповедуя в Афинах, говорит в 17 главе Деяний апостолов, в 28 стихе, «Ибо им мы живем, движемся и существуем». И этому Богу мы хотим воздать сегодня честь и хвалу. Им мы живем, им мы движемся и им мы существуем. И мы сегодня видели один план и второй. Один могучий Бог всей твоей вселенной и Бог века сего, князь мира сего. И они ведут борьбу не на жизнь, а на смерть. Борьба идет за каждую душу. И если бы это было за чьи-то, можно было, может быть, как-то спокойней. Но борьба идет и за тебя, и за меня. И каждый из нас на какой-то стороне. И средней нету. Нету нейтральной стороны, зоны. Мы или на стороне Бога, или на стороне сатаны. И получим возмездие, награду от того, кому мы служим. Кто кем порабощен, тот тому и раб. Читаем мы в Библии. И мы будем Господа благодарить за то, что и эту тему Он в Библии нам открывает. Благодарить Его за любовь, за Его заботу о нас. И будем просить у Него силы. Быть Ему не только благодарны, но и послушны Ему, для того, чтобы во все вечности быть вместе с ними, с Ним на новом небе, на новой земле, которая еще намного лучше вот этой нашей настоящей. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Мы теперь будем молиться.